Алексей Золотарев. «Тропой темного мага 2». Часть первая. Глава первая. Ветер весело гнал по морю мелкие волны. Их пенистые гребни напоминали скачущих барашков. В небе плыли белоснежные облака, закрывающие на краткий миг жаркое солнце. Палуба поскрипывала, покачиваясь в такт волнам. Корабли, шумно разбивая носом воду, возвращались в столицу. Чайки парили, выглядывая рыбу, и порой падали вниз, чтобы через мгновение взмыть в небеса серебристой добычей. Товарки тотчас поднимали гвалт, проклиная удачливую подругу. И через возился, устраиваясь поудобнее. Натянув поглубже капюшон, он прислонился спиной к борту и впал в тяжкую полудрему. Скрип канатов и шлепки волн пели свою песнь, усыпляя мага. Кораблей осталось всего 80 штук. Такеши приказал сжечь остальные вместе с заполонившими их тварями. В этой войне королевство понесло тяжелые потери, и Ичиро не сомневался, что вскоре многие лишатся голов. Да и как иначе? Уходила огромная армия, а возвращается жалкий отряд. День клонился к вечеру, и адмирал, заметив впадающую в море реку, приказал плыть к берегу на ночевку, последнюю под открытым небом. Следующую ночь легионеры встретят в казарме. Такеши не плыл ночами, несмотря на полную луну. Побережье недалеко от Кри опасно. Коварные рифы, над которыми спокойно проплываешь во время прилива, превращаются в подводные копья, когда море делает вдох. Поэтому ночью они отдыхали. Хотя не исключено, что адмирал просто оттягивал прибытие в столицу. Палачи империи были тем еще затейниками. Вряд ли королевские скаты уступают им в профессионализме. Днища кораблей заскребли по песчаному дну, и суда остановились. На палубах зашевелились уставшие от плавания бойцы. Ичиро сбросил за борт канат и скользнул в воду. Его примеру последовали самые нетерпеливые из легионеров. Вскоре на берегу запылыхали костры, и через полчаса над лагерем поплыли восхитительные ароматы, которые испускали исходящие паром котелки. Чироки сломал ветвь и подбросил в огонь. Пламя облизало ее и с жадностью начало пожирать сухое дерево. Легионеры наслаждались тишиной и покоем. После шумной военной кампании, где каждый день наполнен кровью и смертью, такие моменты ощущались совсем по-другому. «Может, уже готово?» – жадно втянул в воздух Чироки. «Чего ждать-то? Горячее сырым не бывает». «Прекрати, Чироки!» Сей же, развалившись возле огня, вглядывался в пылающие глубины. «Опять жевать деревянное мясо, как в прошлый раз, я не намерен. Пусть разварится немного». «А я люблю вяленое мясо», – пожал плечами Чироки. Его живот предательски заурчал. Все заулыбались над нетерпеливым воином. «Скоро будет готово», – Эсай же сбросил в котелок коренья и нарезал дикий лук. «Потерпи еще полчаса». «Ты как?» – спросил Ичиро, склонившегося над костром лучника. «Больше срывов не будет?» «Нет». Исаджи слегка смутился. «Не знаю, что на меня нашло. Тяжко пришлось в том городе». Ичиро хотел ответить, но его отвлекли. «Тесисар Ичиро здесь находится?» Безрукий воин оглядел собравшуюся возле огня компанию. «Это я!» – неохотно поднялся с земли маг и отряхнул ладони. «Чего тебе?» «Тебя легат зовет», – махнул рукой воин. «Дорогу знаешь? А я к своим пойду. У нас тоже похлебка доваривается». Маг поднялся и, захватив с собой клинки, отправился к легату, петляя между воинов. Бусинка гибкой змейкой догнала Ичиро и вскарабкалась на плечо. Многие здоровались с магом, и он тоже кивал в ответ, хотя я не помнил воинов. Что ж, с его внешностью нетрудно запомнить, а на рифов он бился плечом к плечу со многими. «Река Сагожи!» – поклонился Ичиро, войдя под полог, натянутый на колья. Маг внимательно рассматривал легата, дожидаясь, что он скажет. Косогожий лежал на куче листьев, заброшенных большим покрывалом. Возле его ложа дежурил лекарь. На небольшом столике стояли целебные снадобья и мази. Голова легата была забинтована, и лишь один глаз выглядывал из-под повязки, внимательно рассматривая мага. Дышал полководец трудом. Грудь перетягивала тугая повязка. «Рад видеть своего спасителя!» — наконец произнес легат. «Не могу приветствовать тебя, как положено. Сам понимаешь...» Кривая улыбка пробежала по лицу Косогоши. «Зачем вызывали легат?» — поинтересовался Ичиро. «Если выразить благодарность, то не стоит. Спасать вас — мой долг, как солдата королевства. Будь на моем месте кто-то другой, тебе бы всыпали плетей за такое обращение!» — хмыкнул легат. «Но я ненавижу длинные церемонии с расшаркиваниями. Мне по душе солдатская прямота. И я благодарю тебя за то, что ты спас меня. Ни один из этих ублюдков, гордо называющих себя легионерами, не остановились, чтобы поднять своего легата. А вот ты, да, я обязан тебе жизнью. Я был там не один», — сказал Ичиро. «Бросьте, сесарий», — ответил легат. «Они просто подчинились твоему приказу. Спас именно ты. И я обязан жизнью именно тебе, и я привык платить по счетам. Говори, чем могу благодарить тебя, и не отказывайся. Ненавижу быть кому-то обязанным». «Хорошо», — улыбнулся маг. «Рё Косогоже, сможете досрочно завершить мою армейскую службу?» «Понимаю», — легат не отводил взгляда от Ичиро. «После такого служба не кажется столь привлекательной, не так ли? Но твоя просьба осуществима. Я смогу подмазать кого следует, и тебя с почестями проводят со службы и дадут касту». «А мои друзья?» — поинтересовался маг. «Они смогут уйти?» «Не сразу», — ответил Косогоже. «Но со временем можно списать и их. Только приготовь золотишко, Ичиро. Наверняка вы неплохо поживились в городах». Полководец попытался хохотнуть, но тут же схватился за грудь. «И тесесарий», — помедлив, добавил легат, — «если что, Такеши выполнит твою просьбу. Я попрошу его о услуге. Скорее всего, мы больше не увидимся. Прощай, легионер». Ичиро поклонился и вышел из палатки. Похоже, мысли легата совпали с его собственными. Аристократия потребует крови полководца, выигравшего войну, но потерявшего армию. Душа Ичиро стала гадко от этой мысли. «Ты вовремя, Ичиро!» — сказал Эсаджи, размахивая в воздухе обожженной рукой. «Садись уже!» — усмехнулся Сейджи. «Кто же душку горячего котелка хватает голой рукой? Вот так надо!» Сейджи срубил кустик и, оставив один сучок, подцепил котел стагана, поставив на землю. «Что сказал легат?» — спросил Чироки, зачерпнув похлебки. «Ты не поверишь?» мыкнул Ичиро, доставая из мешочка одну из серебряных ложек, спертых Эсаджи из какого-то дома. «Мы прям аристократы!» — похрипел Сейдж. «Едим из серебра, пьем из золота!» «Ну что легат-то звал?» — поторопил Чироки, дувший на исходящий паром ложку. «Поблагодарил за спасение», — сказал Ичиро, вылавливая кусочек мяса. «И спросил, какую мы хотим награду?» «Ну и что ты выбрал?» Загорелись глаза Чироки. «На срочное окончание службы!» Ичиро схватил мясо и подул на обожженные пальцы. «Легат обещал помочь. Я просил за всех, но он сказал, что пока сможет только помочь мне. Но вы не волнуйтесь, вас уволят со службы, ну, чуть позже». «Просто так?» – удивился Сейджи. «И даже не нужно никому платить? Зришь в корень». «Это отличная новость! Это отличная новость!» Эсаджи, раскрыв рот, слушал разговор, забыв о еде. «Надеюсь, что все получится. Мне эта армия поперек горла стоит». «Вы чего не едите?» – прочавкал Чироки набитым ртом. «Не голодный, что ли?» «Двигайся, обжора!» – пихнул его плечом Сейджа, усаживаясь в круг. «Тебе волю дай, котелок в одного сожрешь». «И куда в тебя лезет?» Легионеры наслаждались горячим ужином под пением цикад. В лагере стояла тишина, которую нарушал лишь стук ложек. Теплая и душная тропическая ночь набросила темное покрывало на уставшую землю. Рано утром легионеров разбудили крики чаек. Потягиваясь и растирая по уши лица, они начали сворачивать лагерь и грузиться на корабли. Адмирал орал, подгоняя бойцов. Море наступало, и последние бойцы шлепали ногами по воде. Прилив с легким шелестом скрывал кромку берега. Зашелестел песок, и суда, грациозно отчалив от суши, направились в столицу. Поздним вечером они прибыли в гавань, и корабли направились к военным пирсам. Проплывающие суда провожали взглядом припозднившиеся рыбаки, выгружающие из лодок дневной улов. Доски причала покрывают слой чешуи. Ветерок принес запах прогорклой рыбы, и Чиро поморщился от вони. Пока все глазели по сторонам, капитан пришвартовал корабль к каменному пирсу. Ждавшие на берегу солдаты схватили брошенные канаты и примотали к нехтам. Грохнули трапы, и легионеры с веселым гомоном ступили на родную землю. Построившихся солдат повели в лагерь. Ичиро, проходя мимо флагмана, заметил, как с адмиралом разговаривает какой-то выреженный хрыч. Грудь франта блестела от наград, он расспрашивал адмирала, чванливо отвесив нижнюю губу. Такеши отвечал сквозь зубы. Похоже, уже началось разбирательство прошедшей военной кампании. Скоро полетят головы. Шустро работают. Располагайтесь и отдыхайте. Центурион привел легионеров на освещенный факелами плац и обратился к уставшим солдатам. В ближайшее время вас никто не потревожит. Отдыхайте и набирайте сил. Выход в город в ближайшие 2 недели запрещен. Разойдись. Легионеры, не торопясь, начали уходить с плаца. Ичиро вошел в казарму и, раскатав циновку, со вздохом облегчения прилег на постель. Зевнув, он закрыл глаза и сразу уснул. Прошло 11 дней. Легионеров никто не тревожил, и они жили в свое удовольствие. Играли в азартные игры, занимались на тренировочной площадке, отсыпались и отъедались за все время. Красота! Ичиро фехтовал с Сейджа, когда его вызвали. Остановив бой, Ичиро подошел к краю площадки и, напившись из бочки, вопросительно посмотрел на посыльного. «К вам прибыла какая-то леди, Тесисари», — поклонился новобранец. Доспехи неуклюже висели на солдате, а взгляд был неуверенным. По сравнению с прошедшими войну бойцами он смотрелся жалко. «Леди?» — расплылся в широкой улыбке Ичиро. «Ну, веди!» Сейджа проводил взглядом удаляющегося друга, покачал головой и, вынув кинжалы, направился к деревянному манекену. Ичиро распахнул дверь комнаты и кашлянул. Стоявшая у окна Шамая улыбнулась и, подскочив, обняла его. Капюшон слетел с его головы. «Я так соскучилась!» – прощебетала она на ухо. «Что не выдержала и решила навестить тебя!» «Как ты смогла?» Удивился Ичиро. «Нас держат в заперти, не разрешай никому выходить наружу». «Да для меня это не проблема», — вздернула нос магичка и, не выдержав, расхохоталась. «Да не переживай, скоро вас выпустят, и у меня к тебе будет важное дело», — многозначительно промурлыкала пироманка, положив руку на грудь магу. От ее взгляда Ичиро бросила в жар. «Хм», — кашлянул Ичиро в кулак, — «что происходит в городе?» «Идет разбирательство», – вздохнула Шамая. «Легата обвиняет в смерти 1000 легионеров. По словам обвинителей, из-за его действий армия потеряла почти всех бойцов. Но это же неправда. Ты была там и знаешь, что он невиновен. Нужно найти крайнего, чтобы народ успокоился», – пожала плечами Шамая. «Да и что я могу сделать? Я всего лишь хрупкая, беззащитная девушка». Звонко рассмеявшись, Шамая поцеловала Ичиро и погладила по щеке. Весело смотря ему в глаза, она произнесла: «К сожалению, мне пора идти. До скорой встречи». «До встречи, Шамая!» — обнял на прощание девушку Ичиро, с наслаждением вдохнув аромат ее духов. Поцеловав на прощание Ичиро, магиня накинула капюшон и выскользнула за дверь. На губах мага играла довольная улыбка. Он возвращался в казарму в приподнятом настроении. Жаркий поцелуй пироманки развеял его тягостные мысли и вдохнул новые силы. Но не успел маг дойти до казармы, как его окликнули. «Тесесарий Ичиро?» Незнакомый легионер поклонился, ожидая ответа. «А я слушаю», — вздохнул маг, возвращаясь мыслями на землю. «Адмирал Такеши вызывает вас», — холодно произнес боец, неприязненно разглядывая Ичиро. «Следуйте за мной». «Хорошо», — пожал плечами маг. «Веди. Сегодня прям день встреч», — подумал он. Посыльный повел его к воротам в город. Не доходя сотню метров, он повернул налево, и вскоре они остановились возле вытянутого двухэтажного здания. Сообщив пароль, бойцы вошли внутрь. Поднявшись по лестнице на второй этаж, легионеры остановились возле массивной двери, состоящей из двух больших створок. Тихонько постучавшись и дождавшись ответа, посыльный слегка приоткрыл дверь. «Адмирал Такеши?» — поклонился Ичиро, войдя в большую светлую комнату. В центре стоял массивный стол, заваленный бумагами. Шкафы были перевернуты, и множество бумаг валялось на полу. Ветерок, врывающийся из приоткрытых окон, гонял листки по полу. «Ичиро?» — обернулся стоявший у окна адмирал. «Так вот ты, значит, каков!» Адмирал внимательно осмотрел мага, словно размышляя о чем-то. «Я вот по какому поводу тебя вызвал, легионер», — проговорил старый адмирал. «Меня попросили об услуге легат Косогоши, и я ее выполнил». Сердце Ичиро забилось сильнее. Неужели скоро он скинет с себя гнет армейской службы? «Ты правильно подумал», — морщинистое лицо адмирала расплылось в понимающей улыбке. «Ты покидаешь ряды армии. Завтра на рассвете приходи к воротам. Пойдем снимать с тебя метки легионера». «А мои друзья? Что насчет них?» – поинтересовался Ичиро. «Рио Косогоши говорил об этом». Сложив руки за спиной, адмирал неспешно зашагал по комнате. Бумаги шуршали под начищенными до блеска сапогами. «Мне стоило немало усилий включить тебя в список покалеченных легионеров, готовящихся к увольнению. Золото пришлось отсыпать изрядно. Но платил Косогоши, так что ладно». «Но если хочешь уволить друзей раньше срока, готовь золото. Я помогу тебе, но позже. За небольшой процент, разумеется. Ведь ты мне жизнь не спасал, так что я тебе ничего не должен. Верно?» «Верно», — подтвердил маг. «Адмирал Такеши, а что с легатом? Он в порядке?» «Нет», — адмирал помрачнел. «Через 5 дней его казнят». «Ну почему?» — возмутился Ичиро. — Он же не виновен в разгроме армии. — Это не от нас зависит, легионер. Адмирал, казалось, постарел на 10 лет. — Иди и порадуйся за себя, Тесесарий. А мне нужно помянуть друга. Ичиро молча поклонился и пошел к выходу. — Старый пройдоха, — думал маг. — Печалится о друге и в то же время отгребает проценты с будущей сделки. В его роду явно были торговцы. Ну да хрен с ним, забери его тьма. Главное, завтра я стану свободным и займусь собственными делами. Лицо Ичиро осветила довольная и немного злобная улыбка. Глава 2. Рад видеть тебя. Глава рода Хатун поднялся из-за стола и махнул рукой, разрешая дочери разогнуться. Шамай с облегчением выпрямилась, впрочем, не рискуя смотреть отцу в глаза. «Я тоже рада видеть вас, отец». Тихим голосом произнесла пироманка. «Возможно», — хмыкнул Шикихиро, подойдя поближе. Взяв дочь за подбородок, он поднял голову вверх. Глаза девушки блестели. Не удержавшись, слезинка сорвалась с уголка и скатилась по щеке, оставив мокрую дорожку. Девушка слегка подрагивала. «Да», — хмыкнул Шикихиро, разглядывая дочь. «Как всегда великолепно. Не знаю я про твои таланты, сам поверил бы в маску». Шамай расплылась в довольной улыбке и смахнула слезу. Затем крепко обняла отца. Жесткие морщины на лице Шикихана разгладились. Он любил свою дочку. «Эх, Шамая!» Наконец отстранил он от себя огневичку. «И почему ты не мужчина?» С тобой во главе рода род достиг бы невероятных высот. Спасибо, отец, улыбнулась пироманка. Усевшись в кресло, она взяла с подноша грушу и с удовольствием вгрызлась в сочную мякоть, брызжа соком. Проглотив кусок, она вытерла красивые губы. Как успехи в совете? Хидзира все так же корчит из себя императора? Да, король возомнил себя бессмертным, пренебрежительно ответил Шикихира. Но я звал тебя по другой причине. Как прошла встреча с полукровкой? Великолепно, холодно, произнесла красавица. Он смотрит на меня влюбленными глазами, но не говорит, где он научился такой искусной работы с плетениями. Маги более устойчивы к воздействию природных афрозодиаков. Здесь важна длительность воздействия и накопительный эффект, хмыкнул Шикихара, усевшись в соседнее кресло. Это необычного джигата соблазнить. Полукровка ей вправду-то хорош. Он великолепен, отец, задумалась Шамая. Скорость плетения заклинаний, особенность работы с маной, быстрый контакт с источником, владение двумя стихиями. А как он создал голема из воздуха? Я даже не знала, что это такое возможно. Подозрительно. Даже если он нашел наследие мертвых кланов, как он прочитал книги? Никогда не слышал о грамотных крестьянах, нахмурился Шикихиру. Я очень надеюсь, что ты разговоришь его. Если нет, будем использовать другие методы. А может, возьмем его? Мурлыкнула девушка, покачав ногой. Наши палачи великолепно умеют вытягивать все, что нужно. Позже. Не будем пока портить ваши отношения, отмахнулся Шикихиру. Это мы всегда успеем. А так можно будет провернуть несколько комбинаций. Следи за ним. Я знаю, на что ты способна, и верю в тебя. Я еще раз зарвусь в фолианты в поисках информации. Как скажете, отец, вновь приняла вид скромной девушки Шамая. Шикихира лишь покачал в ответ головой. И в кого она пошла такой лицедейкой? Друзья, Ичиро осмотрел собравшуюся группу. Бойцы прислонились к прохладной стене казармы, с любопытством ожидая, что скажет маг. «Не тяни, говори, что случилось!» Чироки широко зевнул. «А то я после обеда вздремнуть хотел!» «Завтра меня уволят из рядов армии!» Улыбнулся Ичиро. «А вы все еще будете подпрыгивать по крику центурионов!» «О, прекрасная Инда!» Простонал Исадр. «И почему этому тесисарию так везет?» «Не стани!» – ухмыльнулся маг. «Я попрошу адмирала, и когда придет время, он поможет вам. Он хоть еще и тот пройдоха, но джигат вроде бы неплохой». «Поздравляю, Ичиро!» – кивнул Сейджа. «Я рад за тебя. Только будь осторожен. Ты останешься один, и прикрыть будет некому. Помни об этом». «Да ладно тебе, Сейджа!» – оттолкнулся от казармы Чироки. И сгробастал Ичиро в объятия. Что с ним может случиться? Ичиро, оторвись в городе как следует. Иначе, клянусь членом Аргуша, я тебе этого не прощу. Посмотрим, расхохотался маг. Мы же увидимся с вами на увольнителях. Так что без паники. Ну да, ну да, тяжело вздохнул Исаджи. Но это будет совсем не то. Счастливчик ты, Ичиро. Мы все счастливчики, Исаджи, похлопал по плечу лучника маг. Ведь мы живы и здоровы. Идем в казарму. Мне еще нужно сдать доспехи и оружие. Рано утром, когда солнце только зазолотило вершины сакур, Ичиро уже подходил к воротам. Он пришел первым. Столь великое было нетерпение. Маг уселся на камень возле стены и, поправив сумку золотом, стал дожидаться остальных. Над землей плавал густой туман, оседая на одежду. Вскоре Ичиро промок насквозь. Он передернул плечами и посмотрел наверх. Солнце еще не скоро осветит улицы города, поэтому придется потерпеть. Вскоре начали подходить остальные. Всего набралось около сотни бойцов. Совсем немного. Большая часть раненых пошла на корм сандалорским акулам. «Строимся!» – старый опцион крикнул добродушно и негромко. Бойцы образовали походную колонну, и двери распахнулись, пропуская легионеров. Постукивая деревянными сандалиями, легионеры продвигались к храму. Ичиро с наслаждением дышал чистым воздухом, наполненным пьянящими ароматами. На войну они уходили осенью. Сейчас же весна широко улыбалась миру. Расцветающая сакура наполняла воздух сладковатым ароматом, особенно тонко ощущающимся в такую рань. «Пришли», — сказал Опцион. «Значит так, ветераны, вы входите в храм по одному, и когда выйдет предыдущий, войдет следующий. Ясно?» «Так точно», — отозвались легионеры. Ичиро дождался очереди и вошел в храм. Напротив входа в центре зала горела печать. Два треугольника, наложенные друг на друга, образовывали шестиконечную звезду. Жрец, проводивший ритуал, указал Ичиро на центр фигуры. Манг вошел внутрь и вытянул вперед левую руку с красовавшейся на ней татуировкой легионера. «О, лучезарная Инда, хранительница порядка, милостью твоей держится мир! Касты создала ты мудро и правильно, отделив лучших от худших джигатов. Управление мудрым, тяжелый труд низшим, мы чтим волю твою, великая Инда. Лишь испытав мучение, Нзуми природится в касту Зу и через круг очищения дойдет до высот. Этот воин, о справедливая Инда, проливал кровь за нашу священную землю. Устала легионера душа, и ныне грезит он о мирной работе. Смени с него, меткий даруй кастунгмума, прошу я тебя, о мудрейшая Инда!» Жрец распинался еще пару минут. Это понятно, ведь он видел перед собой грязного легионера, к тому же полукровку. А где, как же не в храме, он должен проникнуться страхом и уважением к богам и традициям королевства. Наконец жрец закончил речь и, облив руку Ичиро жидкостью, защелкнул на запястье браслет. Раздалось гудение, и руку пронзило знакомой болью. Жрец повелительно махнул рукой, и маг пошел к выходу, не скрывая на лице усмешки. Он-то знал, что весь ритуал сводится лишь к этому моменту. На его руке красовался кружок с тремя точками. Когда Ичиро вышел из храма, лучи солнца ударили прямо в лицо. Не выдержав нахлынувших чувств, он звонко рассмеялся, потянув руки к светилу. Столько мучений ради одного лишь этого момента. Чувство свободы было просто потрясающим. Ичиро ощущал, как с него скатывается вся грязь армейской службы. Теперь только он будет вершить свою судьбу и делать только то, что ему хочется. Пора отдать старые долги. Это будет восхитительно. Эмоции захлестнули Ичиро, и он зашелся громким хохотом. Успокоившись, Ичиро сбежал по ступенькам и, попрощавшись с легионерами, отправился прямо по улице. В голове крутилось множество планов и схем. От обдумывания его отвлекло урчание желудка. Завернув первый попавшийся трактир, он заказал курицу, несколько кусочков хлеба и чай. Присев на лавочку, маг приоткрыл окно и потянулся. Счастливая улыбка не сходила с лица. «Ваш заказ!» — улыбчивая служанка поставила поднос на стол и, поклонившись, ушла. Ичиро оторвал ножку и с аппетитом вонзил зубы в сочную мякоть. Вкус зажаренной курицы был просто божественным. Кусочки таяли во рту. Обгрызая косточку, Ичиро обдумал свои дальнейшие действия. «Я стал полноправым членом общества и частично восстановил магическую силу. Что же мне делать? Тренировки и медитации я не забрасываю, это даже не обсуждается. Три стадии адепта я завершу самостоятельно. Но вот с четвертой будут проблемы. Тут-то мне и поможет Шамая. Для перехода на следующий ранг мне потребуется сфера Дурголла. Даже не сама сфера с начертанием, я и сам прекрасно справлюсь, а некоторые элементы и ингредиенты мне добудет Шамая. Я надеюсь на это. Когда перейду на следующий ранг, я стану значительной силой. Это уже близко к высшей лиге. Но будет непросто. Так что теперь нужно решить с внешностью? Я никогда не стану своим, если останусь полукровкой. Нужно вернуть себе облик чистокровного джигата. И вот тут-то у меня два выхода. Первый – найти практикующего мага трансформации, что вряд ли реально. И второй способ – сварить зелье трансмутации. Только будет нужно найти подходящий экземпляр для его изготовления. Ичиро усмехнулся. И опять же нужны дорогостоящие компоненты. Дело даже не в цене, а в том, что без связей достать их сложно. Также нужно отомстить Кайджо. Этот старик пожалеет о своих издевательствах. Легко он не отделается. При этой мысли Ичиро скрутило от ненависти. Соджо и его охотничьи дружки. Ичиро нахмурился. С этим ублюдком будет сложнее. Но разбираться придется. Наместник из-за чего-то очень зол на меня. А ведь еще есть Кохэку. Этот наемник вообще непонятен. Вопил что-то о связи между нами и лестницей развития. Едва от экстаза не сдох. Похоже, у него не все дома. Также нужно восстанавливать клан. Это мой долг, как единственного выжившего из рода. Но с какой стороны приступить, я просто не знаю. Если я сейчас заявлю о себе, меня раздавят. Нужны деньги, влияние, джигаты. Но ничего этого у меня нет. Похоже, это отдаленная и туманная перспектива. Да и начинать лучше не здесь. Кланы не допустят возрождения старых родов. Да я еще и полукровка. Похоже, нужно заняться изменением тела вплотную. Но сейчас пойду-ка я домой. Домой. Как забавно и непривычно звучит это слово. Обмыв руки в поданной чаше с водой, маг вытер руки о полотенце. Затем бросил на стол золотой и направился к выходу. Хозяин из видения, увидев золото, жадно сжал монету в потной ладошке. Сытый Ичиро шел по улице, наслаждаясь чувством свободы. Впервые за все время он не ощущал себя беглецом. Он вдыхал воздух полной грудью и не мог надышаться. Ветерок весело шевелил волосы мага, приветствуя старого друга. По дороге попалась лавка с одеждой. Не раздумывая, Ичиро свернул к ней. Пора менять армейские обноски, напоминающие каторжанскую робу. «Вам что-то нужно?» Услышав стук бамбуковой занавески, прилизный торговец вынырнул из-за прилавка. На его лице читалось еле скрываемое презрение. Ичиро мысленно вздохнул. Вот это он и имел в виду, когда размышлял о своем облике. Полукровок никто не любит. «Я хочу купить одежду», — произнес маг. «У вас найдется что-нибудь подходящее для меня?» «Найдется», — недовольно фыркнул стареющий продавец, махнув холеной ручкой. «Но вот найдется ли у вас столько монет для покупки?» «Найдется», — уверенно ответил Ичиро, качнув сумкой. Потревоженные золотые глухо звякнули. Услышав звук, продавец расплылся в слащавой улыбке и с радостью произнес сладким голосом. «Мы рады посетителям. Прошу, уважаемый, присаживайтесь. Вот вам мягкий табурет, чтобы было не слишком жестко сидеть. Удобно? Прелестно? Прелестно? А, какой у вас ужасный вид! Но мы это исправим. Скажите, что вы желаете?» Ичиро с любопытством наблюдал за продавцом. Тот кудахтал вокруг него, как наседка над цыплятами. «Я хотел бы 3 пары рубашек, плащ, куртку, несколько штанов, новые сапоги и башмаки. Также 2 комплекта одежды для тренировок с оружием. И еще нательное белье, пожалуйста. Сложите все в мешок. У вас есть необходимые мне вещи? Как вам обращаться?» «Простите, я забыл представиться», — поклонился торговец. «Зулайсо, к вашим услугам. У меня есть все, что вам нужно». Дальнейшее превратилось в настоящую пытку. Лайсо менял их фасоны одежды, сочетал их сапогами и башмаками, разглаживал и поправлял воротнички. Худощавый торговец вился, словно пчелка вокруг цветка. Ичиро уже начал скрежетать зубами, но, наконец, все закончилось. Лайса остался доволен результатом. «Прошу, поглядите на себя. Вы просто бесподобны, молодой господин». Лайса выкатил из-за прилавка зеркало и сдернул с него накидку. «Неплохо», — признался Ичиро. В черные штаны заправлена небрежно расстегнутая белоснежная рубашка. На ногах элегантные коричневые башмаки. на голове заостренная впереди и сзади шляпа. Он у Мак купил по рекомендации торговца. Он просто уверял, что это последняя мода среди знатных семей. Пришлось взять, иначе бы он не заткнулся. «Сколько с меня?» — наконец поинтересовался Ичиро. «О, всего жалких 43 золотых!» — махнул лапкой Лайло. «За такое совершенство это сущие медики!» Ичиро со вздохом полез в сумку. Вещи и вправду были превосходными. Рассчитавшись Лайсо, маг подхватил мешок и вышел наружу. На личности осталось 257 золотых, плюс несколько драгоценных камешков. Ичиро срезал путь через базар. Людской поток подхватил его и понес по рынку. Лавируя в нем, маг добрался до знакомого торговца. «Приветствую, Дихарго!» — улыбнулся Ичиро. «Как успехи в торговле?» «Я вас знаю, уважаемый!» Толстый джигат выглянул из-под прилавка и недоуменно поглядел на мага. «Осенью с друзьями покупал у вас оружие!» — улыбнулся Ичиро. «Шпагу и дагу!» «А-а-а!» — просияло лицо торговца. «Конечно! Легионеры!» «Теперь я вспомнил. Чего желаете? У Дихарга лучшие товары!» «Во всем Кри?» — с улыбкой закончил маг. «Верно!» — подхватил Дихарга, улыбнувшись в ответ. «Можешь звать меня на «ты». Мы ведь друзья. Второй раз покупать приходишь. Это ведь что-то значит, да? Помнится, была у тебя тарунская двулезвенная шпага в комплекте с дагой. Не продал еще?» «Подожди». Торговец заглянул под прилавок и вытащил деревянный ящичек. Поставив длинную шкатулку перед Ичиро, он раскрыл ее. На черной ткани блестели клинки, изготовленные в одном стиле. Эфес шпаги – настоящее произведение искусства. Обнаживший клыки барс аккуратно вплетен в корзину, защищавшую кисть руки. Навершие рукояти представляло собой голову того же зверя. Великолепная сталь синеватым отливом выглядела смертоносно. Длина клинка – чуть более 1 метра. Взяв в руки оружие, Ичиро сделал несколько пробных взмахов. Идеальный баланс – рукоять, изготовленная из красного дерева, сидела в руке, как влитая. Дага выглядела прекрасно. Рукоять и эфес такие же, как на шпаге. Возле основания клинка находилась пластина с прорезями. При удачном парировании можно поймать клинок противника и даже сломать его. «Сколько?» – спросил Ичиро, закончив осмотр клинков. «Только для тебя, друг. Совсем дешево отдам. 300 золотых. Прямо от сердца отрываю. Душа плачет от горя. Себе бы на стену повесил, но дела совсем плохи. Раздарюсь скоро». «Какие 300 золотых, Дихарга?» – возмутился маг. «Ты осенью говорил, что один клинок Старуна 120 стоит. За 300 я себе корабль куплю». «Говорил, да», – озадачился торговец. «Надо же, запамятовал совсем. Ладно, отдам за 200. Сторговались на 150. После заключения сделки Дихарга сказал, что набор заказывал один из аристократов. Но его не устроила гарда клинков. Видите ли, ему драконов подавай. Распрощавшись, они довольно тепло. Ичиро был рад покупке Дихарга тем, что продал давно хранившийся товар. Ичиро посмотрел на небо и смахнул со лба пот. Время приближалось к обеду, и прохладные камни быстро нагревались. Скоро на улице станет жарко, как в пустыне. Перехватив поудобнее покупки, Ичиро направился в хижину. Глава 3. Спускаясь от зажиточных районов к бедным, Ичиро заплутал. Сделав круг по узким улочкам, он, наконец, вышел к дому. В этом районе хижины походили одна на другую. Стесненность и бедность. Тут проживали в основном представители низшей касты, и они считали за честь жить в черте города. Эти лачуги не сносили по простой причине. Инзуми выполняли всю грязную работу в городе. «Необходимое зло», — такую фразу однажды услышал Ичиро на улице. Остановившись возле двери, маг провел рукой, снимая заклинание, и вошел внутрь. Удивительно, что никто не проник в дом в его отсутствие. хотя заклинание – шутка, придуманная еще в детстве, на серьезную защиту никак не тянет. Впрочем, когда штаны наполняются дерьмом, становится совсем не до воровства. Но, скорее всего, городские воришки просто внимания не обращали на такую лачугу. Пыль толстым слоем покрывала поверхности, оставляя следы на полу, и Ичиро пересек комнату и открыл окно. Отступив к двери, поднял руку. Воздушная стихия охотно откликнулась магу, и, порыв ветра, подхватив пыль, вынес ее в окно. С влажной уборкой не сравнить, но стало намного чище. Ичиро раскатал жесткий матрас на кровати и положил на него одежду с оружием. Затем освободил половину шкафа и стол, составив алхимическое оборудование на пол. Протерев ладонью полки, он положил вещи. «Да, не родовое поместье», — обвел взглядом комнатенку. Спавшая бусинка выскользнула из сумки и нырнула в угол в поисках мышей. Раздалось недовольное фырканье, и она выскочила на середину комнаты, обтирая морду лапой. Затем, укоризненно посмотрев на мага, отправилась в другой угол. Закрыв дверь на засов, Ичиро лег на кровать и, достав клинок, полюбовался хищными очертаниями. Сбылась мечта. Наконец-то у него отличное оружие. Провести над ним парочку ритуалов с зачарованием, и оно станет просто великолепным. Вот только где взять описание этих ритуалов? Точные схемы, рисунки уже позабылись. Скинув башмаки, маг запрыгнул на кровать и лег на спину, глубоко дыша. Расслабившись, Ичиро прикрыл глаза и погрузился в транс. По его желанию туманная дымка превратилась в лесную поляну. Кристаллический источник сверкал антрацитовыми гранями, зависнув невысоко над землей. Сжав волю в кулак, Ичиро начал сжимать кристалл. По тонкому телу пробегали болезненные судороги. Но дело шло. Источник становился все меньше. Вскоре Ичиро начал выдыхаться. Нелегкое это дело. Но чем сильнее сжатие кристалла, тем плотнее выйдут осколки и могущественнее станет маг. Однако боли при этом процессе нешуточные. Наконец Ичиро остановился. «Нужно использовать эликсир», — решил маг. «Это позволит снизить боль и увеличить время нахождения в подпространстве». Кристалл стал напоминать ограненный алмаз размером с голову. Внутри него бушевал темный вихрь. Ветер и тьма уже начали сливаться, образуя нечто потрясающее. Полюбовавшись на буйство стихий, Ичиро вынырнул в физический мир, разглядывая свое тело. Магические вены оплетали тело мага, словно вторая кровеносная система. Самые крупные артерии отходили от семи чакр и сходились в точку между Вихуджи и Анахатой, образуя сияющее сердце, а от него уже отходили остальные маготоки. Чакры связывали между собой все тонкие тела и служили своеобразными собирателями и порталами магической мощи в реальный мир, поэтому следить за их состоянием очень важно. Ичиро не давало покоя непонимание того, почему пространственная магия, являющаяся родовой способностью, так плохо слушается его. Даже не так. На тонком уровне он чувствовал, что все прекрасно, но стоило магии начать течь сквозь тело, случались различные неприятности. К сожалению, он не целитель, и просматривать насквозь тело не его стихия, но кое-что он может. Внимательно рассмотрев расположение монотока в голове, Ичиро пришел к неутешительным выводам, что строение его мозга отличается от джигатского. По предварительным прогнозам, мозг разделен на две половинки. При использовании телекинеза магия пробивает этот барьер и устанавливает связи напрямую. Отсюда головные боли и кровь из носа. Неутешительный результат. Придется раскачивать пространственную магию очень осторожно. Перелопавшиеся сосуды мозга – это не шутки, особенно когда нет личного целителя. А лучше на всякий случай изготовить новую филактерию взамен израсходованной. Вынырнув из транса, Ичиро потянулся, хрустнув позвоночником. Время пролетело незаметно, и уже близится вечер. На грудь запрыгнула бусинка и требовательно засвистела, ткнувшись носом в лицо магу. «Успокойся!» — провел ладонью маг по спинке зверька. «Пойдем перекусим, заодно и узнаем насчет одного дела». Обувшись и забросив горсть монет в карман, маг вышел наружу и, наложив охраны чары на дом, пошел в поисках трактира. На выходе догнал фамильяр и вскарабкался на плечо. Для этого пришлось пройти обратно ближе к центру города. Шагая по извилистым улицам, Ичиро обходил вонючие кучи мусора. Разительный контраст с верхним городом. Казалось, вся грязь скопилась на окраинах. Редкие джигаты провожали мага с недобрым выражением на лице. Ну да, он в своей новенькой одежде и с гордой прямой фигурой выглядел чужаком в этом месте, да еще и полукровка. Местные жители, несмотря на то, что сам Ниндзуми, с радостью поиздеваются над ним, вымещая все страхи и горести на грязной крови позорище настоящих джигатов. Однако днем они нападать не рисковали. Ичиро крутил головой, выглядывая трактиры, и проходил мимо мелких забегаловок. Запах, исходящий из закрытых дверей, начисто отбивал аппетит. И что они там готовят? Наконец маг добрался до трактира Кадзуми. Мелодично звякнув колокольчиком на входе, он прошел по залу и занял столик рядом с фонтаном. Возле бурлящей воды воздух был прохладен и свеж, приятно охлаждая тело. Сидевшие посетители коротко взглянули на мага и продолжили беседу между собой. Через несколько минут к нему подошел Кадзуми. Здоровяк весело улыбался. Мирная жизнь наложила на могучие мышцы небольшой слой жира, отчего ветеран казался милым толстячком. «Приветствую, Ичиро!» — поклонился хозяин заведения. «Давно не видел тебя?» «Привет, Кадзуми!» Поднявшись, Ичиро склонился в ответном приветствии. «Меня не было в городе, но, вернувшись, сразу решил заглянуть к тебе». «Приятно слышать!» — улыбнулся трактирщик. «Заказывай, что пожелаешь. Служанка все принесет». «Сайса, иди сюда!» — подозвал Кадзуми девушку. «Никуда не уходи, я скоро вернусь!» — подмигнул великан Ичиро и скрылся на кухне. Маг с облегчением расстегнул пояс и поставил оружие к столику. Вскоре Ичиро принесли блюдо – лапша и баранина в кисло-сладком соусе. Рядом на подносе стояли баночки со специями. Втянув в себя приятный аромат, Ичиро взял кусочек хлеба и взвыл от боли. На него неодобрительно покосились. Принеся извинения, Ичиро заглянул под стол. Бусинка сидела перед ним и, увидев лицо мага, злобно фыркнула. «Ну, извини», — потер ногу Ичиро, — «совсем забыл про тебя. И нечего так кусаться. Будешь одних мышей есть. И что ты вопишь на все заведение?» Кадзуми поставил на стол бутылку вина и тарелку с икрой, рыбой и сырной нарезкой. «Питомец за ногу укусил», — буркнул маг. «Малыш, сейчас угощу тебя чем-нибудь вкусным», — посмотрел под стол Кадзуми. «Как он к рыбе относится?» «Превосходно», — буркнул Ичиро, растирая прокушенную ногу, особенно к жареной. Кадзуми принес тарелку и поставил под стол. Бусинка, пофыркав для вида, с хрустом начала перемалывать пищу. «За твое возвращение, Ичиро!» — забулькал бутылкой Кадзуми. «Ладно, давай», — поднял бокал маг. «До сих пор не могу поверить, что выжил в этой мясорубке». «Это да», — поддержал здоровяк. «Война красива лишь на словах. В реальности же все куда трагичнее». «Ты прав, Кадзуми», — выпил вино до дна маг. «Но главное, что она закончилась». За разговорами время пролетело незаметно. Кадзуми расспрашивал Ичиро о военной кампании, удивленно хмыкая над его рассказами. Затем принес вторую бутылку вина. В голове приятно зашумело. И какой только погони нет на свете. Тыльной стороной руки вытер рот трактирщик. Не переставая удивляться. В свое время мы крошили нагов и цвайнов, а теперь вот скверно вылезло. «Цвайнов?» – переспросил маг. Да, живут в горах карлики. Разумны, но злобные, словно самки ящера во время течки. По слухам, не прочь полакомиться джигатским мяском. Некоторые вообще говорят, что они потомки джигатов, ушедших под землю во время катаклизма. А вот уж бредни, чтобы джигат выродился в подобные отрегии. А наги тоже те еще твари, кашлянул Кадзуми, успокаиваясь. Хорошо мы их проредили. Возле Аронского устья были основные гнездовища. Вот туда-то и нас и водил старый адмирал. Такеши и в то время еще на побегушках у него был, ухмыльнулся трактирщик. Ты знаком с адмиралом Такеши? Обрадованно воскликнул Ичиро. Не сказать, что мы друзья, но знаком, да. А тебе-то что? Нужно что-нибудь? Допил вино Кадзуми и заново наполнил бокал. Если не трудно, Кадзуми, обратился маг, я планирую покинуть столицу на некоторое время. А у меня друзья остались в армии. Адмирал Такеши обещал помочь с этим. Не мог бы ты обратиться к нему и передать от друзей золото? Да без проблем, хохотнул Кадзуми. Давай лучше еще выпьем. Серьезно? Пригубил вина Ичиро. Ты так легко поможешь, мне не потребовав ничего взамен? Конечно, кивнул трощирчик. Я не вижу в этом ничего сложного. Поговорить с Такеши и отдать золото. Тем более мне, как знаменитому герою королевства, зайти к нему проще простого. Я на пенсии, Ичиро, и у меня полно свободного времени. Почему бы не помочь тебе? Если что, жизнь длинная. Сочтемся. Идет? Конечно, кивнул маг. Ужин у Кадзуми обернулся куда лучше, чем ожидалось. Он поможет с увольнением друзей. Не надо даже Шамаю привлекать. Из трактира маг выбрался только за полночь. Он уже подходил к дому, когда путь перегородило трое джигатов. Лунный свет тускло мерцал на клинках грабителей. «А ведь все так хорошо начиналось», — подумал маг. «Впрочем, алхимические ингредиенты будут совсем не лишними». «Гони деньги, иначе кости переломаем!» Стоящий впереди здоровяк вытер ладони вспотевшее лицо. «Кости, говоришь?» «Хорошо», — кивнул маг и, использовав телекинез, швырнул троицу в стену. Раздался влажный шлепок, и тела свалились на мостовую. «Маг! Маг! Пощади!» Глава шайки выжил. Тела соратников смягчили удар, и он лишь переломал конечности. Воздух с сипением вырывался из уст разбойника. Он хлопал губами, с трудом делая вдох. «Пожалуй, нет», — покачал головой Ичиро. По воле мага осколок бедренной кости вылетел из ноги мертвеца и вонзился в голову раненого, пробив череп насквозь. «Ингредиенты», — пробормотал Ичиро. «Ну что ж, приступим». Достав дагу, он спорол одежду нападавших и вырезал несколько тряпок. Выдернув из головы кость, он расковырял отверстие и, подцепив кончиком клинка кусочек мозга, положил на тряпочку. Затем вскрыл грудную клетку и извлек сердце. Поколебавшись, вырезал кусок печени. Резать было неудобно. Нужно прикупить нож для такой работы. Бусинка, почуяв кровь, жадно засвистела и, втянув воздух, подошла поближе. Вокруг тел появились зеленоватая дымка и заструилась к зверю. По шерсти питомца побежали всполохи и спустя минуту медленно затухли. Довольно просвистев, зверек начал умываться. Ичиро уже перестал удивляться подобному, приняв происходящее как данность. Те, кого он спрашивал насчет зверька, лишь разводили руками. Никто не знал, что это за вид. Обтерев органы от крови, маг закрутил их в тряпки и понес домой. Неплохая вышла прогулка. Сваренное с добавлением сердца зелье – отличный стимулятор, повышающий мышечный тонус в 2 раза. Эликсир с вытяжкой из печени отлично выводит яды из организма. Ну а с мозгами? У Ичиро мелькнула пара идей, как можно попробовать решить проблему с пространственной магией. Конечно, в обычной практике используют органы животных, но в клановых книгах по алхимии говорилось, что органы джигатов на порядок повышают свойства зелий. Не иначе это связано с похожей энергетикой и алхимическим составом тканей. Вернувшись в хижину, Ичиро забросил органы в банки и, залив спиртом, поставил на полку. Естественно, свежие органы гораздо полезнее, но для их хранения у него нет оборудованного места. Поболтав бутылью, Ичиро вздохнул. Спирт на исходе. Нужно покупать у алхимиков или самому настраивать перегонный куб. Зевнув, маг завалился на кровать и сразу же захрапел. Длинный день и выпитое вино сделали свое дело. Ичиро проснулся от щекотки. Мухи ползали по лицу, тыкая в кожу мокрыми хоботками. Открыв глаза, маг отмахнулся от противных насекомых. С недовольным жужжанием они взмыли вверх и приземлились на пятно крови, растекшееся по полу. Вскочив с кровати, Ичиро прислушался и с облегчением выдохнул. Не стоило распивать с Кадзуми вторую бутылку. Вино сделало его слишком беспечным. Стоило просто зарезать тех бедолаг и дело с концом. Хотя чего он напрягся? Вряд ли кто-то будет искать убийцу грабителей. Выглянув в дверь, Ичиро, зачерпнув горсть песка, и вернулся в комнату. Насыпав кучку на пол, он забормотал заклинание и выкрутил пальцем, словно помешивая воду. Вскоре на полу завертелся небольшой вихрь. Втянув в себя песок, он начал медленно двигаться по пятнам крови, оставляя за собой белоснежную древесину. Удовлетворившись результатом, Ичиро распахнул ставни и отправил вихрь за окно, развеял его. Сняв забрызганную кровью рубаху, маг запихнул ее в сумку и надел новую. Не найдя воды, махнул рукой и пошел к двери. Нужно посетить еще одно место. «Ах, какой ужас! Кто же мог сделать такое?» Кто-то голоден настолько, что начал поедать жигатов. Зверь, заткнитесь и отойдите. Дайте тела убрать. Оплакивать этих бандитов никто не будет. В этот раз ублюдки решили ограбить не того. Запиши все в свиток и отдай, когда вернемся, начальнику. Возможно, в деле замешан неучтенный маг. Проходивший мимо Ичиро различал шепотки толпы. Услышав слова стражника, он ускорил шаг, проклиная себя за вчерашнее. Только внимания ему не хватало. Ичиро прошел пару поворотов и выбросил рубаху на обочину. В принципе, плевать на этих разбойников, ведь он оборонялся. Но вот от вырезанных органов явственно попахивает алхимией, а там и до магии недалеко. «Кадзуми, ну вот зачем ты принес вторую бутылку?» Добравшись до городской библиотеки, Ичиро вошел в зал, испытывая легкое благоговение. Пусть здесь и не было манускриптов с разрушительными заклинаниями, но количество книг внушало уважение. «Вам что-то нужно, юноша?» Из стеллажей вышел старый библиотекарь. Закутанный в серую хламиду, он напоминал ворона, нахохлившегося на ветке в сырую погоду. «Я бы хотел почитать книги по истории, начиная от катаклизма». «Вежливо?» – попросил маг. «Весьма приятно видеть юношу, стремящегося к знанию истории». В голосе библиотекаря появились благожелательные нотки. «Пусть он и полукровка». Ичиро ничего не ответил на колкость. «Не стоит грубить старичку. Пусть он и полный козел». «Стеллаж под номером 3», – показал пальцем библиотекарь. «Там собраны все разрешенные книги по истории». Плати золотой в час и можешь сидеть хоть до утра. Хе-хе-хе. «А где старый библиотекарь?» – спросил Ичиро, отсчитывая монеты. «Приторговывать книгами взялся проходимец», – возмущенно проскрипел старик. «Ну его и того», – повел он ладонью у горла. «Хе-хе. Вот те жулик», – пожал плечами Ичиро и направился к стеллажу. Выбрав несколько книг, Ичиро отнес их на столик и приступил к чтению. Спустя пару часов он откинулся на стул и задумался над полученной информацией. «Дела обстоят лучше, чем я думал. Современные кланы и в подметке не годятся имперским кланам древности. Странновато звучит из моих уст. Тем не менее, это так. В то время мы были силы на территории всей империи. Сейчас же они кичатся своей силой лишь на этом клочке земли, называемом королевством Кри. Да еще делятся на светлые, темные. Подобного бреда в мое время не было. Судя по описаниям сражений, их архимаги знают о магии поменьше моего. И лишь голая мощь помогает им в сражениях. По крайней мере, ни одного упоминания использования высших заклинаний я не встретил. А эффект от них впечатляющий. Летописцы обязательно бы упомянули об этом. Я еще удивлялся грубой работе с плетениями. Ничего они не знают. Это радует. Если я наберусь сил, я смогу подмять их всех. Как приятно это звучит. И все же, сколь ничтожны кланы, сейчас они опасны для меня. Так что я прав в своем намерении. Нужно покинуть Кри и начать строить свою империю в другом месте. Амбициозно? Что ж, род Хаяси никогда не разменивался по мелочам. Глава 4. Зашелестела карта, и Ичиро внимательно рассмотрел рисунок, изучая континенты. От качества зубы сводило, но приходилось терпеть. Потрепало Тарун изрядно. Три материка рассыпались на куски. Страшно представить, какие силы бушевали в мире, если его так разворочило. Проведя по карте пальцем, маг остановился на черном черепе, нарисованном на группе островов. Отклонившись ниже, он прочел заметки, написанные мелким почерком. Затем распрямился и, взявшись за подбородок, задумался. Архипелаг Друдош, настоящая преступная клоака, вотчина пиратского братства. Княжество Астейн, наверняка тесно связано с ними. Место вполне подходит. Лучшую отправную точку для начала исполнения плана и представить трудно. Только нужно дождаться друзей. За это время я успею все подготовить. Постаравшись запомнить карту, Ичиро собрал книги и положил обратно на место. Библиотекарь проводил уходящего Ичиро взглядом матерого сыщика. Маг насмешливо поднял руки, показывая, что ничего с собой не прихватил. Ичиро зашел на базар. В продуктовой лавке он купил круп и сушеного мяса. У травницы приобрел некоторые коренья и смеси. В лавке кожевника выбрал прочные сумы на ящера. У портного взял нить и шило. Через час, мокрый от пота, он вывалился из гомонящей толпы на улицу и с облегчением, положив груз на дорогу, свихнул рикшу. «Чего желает господин?» Остановившийся перед Ичиро загорелый извозчик, облаченный в одну набедренную повязку, низко поклонился. «Отвезешь домой, получишь это». «Идет?» В руке мага сверкнула серебряная монета. «Конечно, господин, показывайте дорогу!» Жадно облизнулся рикша. Под мерный стук сандалий Ичиро разглядывал город. Далеко в центре виднелись дворцы аристократов. Красные крыши великих домов возвышались над округой, сверкая позолотой среди листвы, взмывающих в небеса сакур. Ниже стояли дома менее богатых и знатных господ. По мере удаления от центра жилища становились все меньше и невзрачнее, превращаясь ближе к окраине в жалкие лачуги. «Стой!» — крикнул Ичиро и бросил монетку извозчику. «Держи! Это тебе за труды!» «Вы очень щедры, господин!» — поклонился рикша, ловко поймав сверкнувший кругляш. «Пусть счастье никогда не покидает ваш дом!» «Ты знаешь, где находится купальня?» Маг вытащил еще одну монетку. «Да, господин. Жди здесь. Отвезешь меня». «Конечно, господин». Рикша сочился лестью и услужливостью. Ичиро, не слушая его, взял сумы и вошел в дом. Бросив груз на пол, он достал свежую одежду и вернулся под палящее солнце. Дождавшись, когда маг заберется в тележку, рикша припустил к купальням. Полученных денег его семье хватит очень надолго. Санара откликнулась на молитвы, послав щедрого господина. Сегодня нужно как следует отблагодарить капризную богиню. Рикша высадил Ичиро возле южной стены города. Невысокое здание исходило клубами пара через неплотную крышу. Из-за бамбуковых стен доносились всплески и довольный смех отдыхающих. На входе Ичиро остановили. «Вам в общественную купальню или отдельную?» Вежливо поинтересовался Джигат в халате. «Общественная – 10 медяшек, отдельно 50. Цена за полчаса. Меньше нельзя». Ичиро усмехнулся и, взглянув на небо, отдал серебряный. Пока он купается, как раз наступит вечер. Управляющий проводил его в купальню. Открыв заслонку, Ичиро под шум воды с удовольствием залез внутри каменной чаши. Горячая вода приятно расслабляла. Геоманты и гидроманты отлично поработали вместе, обеспечив приток горячей воды из земных недр. Распарившись, маг задремал. Из полудрема Ичиро вывели крики. Невдалеке бронились и сыпали проклятиями. Раздался всплеск, и вопли усилились. Зачерпнув воды, Ичиро обмыл лицо, сгоняя остатки сонливости. Облокотившись на край купальни, он вылез и, взяв сбитой в стену палочки полотенце, как следует вытерся. Надев одежду, маг вышел в общий коридор, застегивая на ходу ремень с клинками. Направившись к выходу, он наткнулся на управляющего. «Что происходит?» – поинтересовался маг. «Я слышал какой-то шум. Королевские воины повздорили с бойцами наместника», – тяжело дыша ответил толстячок. «Надо же было им встретиться в мою смену». «А чего это они не поделили?» – недоуменно спросил Ичиро. Управляющий посмотрел на мага, как на болвана. «Об этом всем известно. Распря у них уже с десяток лет, с тех самых пор, как нынешний король занял трон. Но брата казнить не решился». «Ну ладно, такие разговоры плохо заканчиваются», – замешкался толстяк. «Ты помылся? Топай тогда». Совсем уж невежливо закончил он. Ичиро переступил порог. Громадное солнце скрывалось за крышами зданий. В дрожащем воздухе оно трепетало, плавно погружаясь за горизонт. Тени медленно ползли по мостовой, неся долгожданную прохладу. В густой листве засвистели вечерние птицы. Маг глубоко вздохнул сладкий воздух. Вид цветущей вишни и пение птиц настраивали на романтический лад. Ичиро вспомнил о Шамае. «Не виделись 2 дня, а я уже начал скучать». Губы расползлись в улыбке. «Кажется, Шамая говорила, что она из рода Хатун. Сходить к ней? А почему бы и нет?» В груди мага зажегся шальной огонек. «Неужели не пустят? Ведь они армейские друзья, как-никак». С глупой улыбкой на лице Ичиро отправился к центру Кри. «Проваливай отсюда!» – раздраженно бросил охранник, стоявший у калитки дома. Ичиро начал беситься. Еще мгновение, и он распотрошит этого хама. «Еще раз повторяю», – стиснув зубы, ответил маг. «Я и леди Шамая – давние армейские друзья. Я даже спас ей жизнь». «Да!» При последних словах уверенности у охранника поубавилось. «С долгом жизни не шутят». «Подожди, я узнаю», – буркнул он, закрыв ворота. Через несколько минут боец вернулся и, скрипнув калиткой, вышел наружу. Махнув рукой вдоль дороги, он начал объяснять путь. «Иди прямо по улице, через 2 перекрестка поверни налево и не сворачивай, спускаясь вниз». «Справа увидишь таверну, королевская корона. Рюшамая должно быть там». Не ожидаясь ответа, охранник сплюнул и, развернувшись, вернулся в сад, хлопнув дверкой. Маг посмотрел ему вслед и отправился на поиски короны. Ичиро не хотели пускать в трактир, но стоило показать золото, богатого клиента приняли с распростертыми объятиями. Воистину говоря, золото творит чудеса. «Богато», – так оценил заведение маг. Было видно, что трактир предназначен для состоятельных посетителей. На потолочных балках висели стеклянные фонари, сиявшие золотистым светом. Сначала Ичиро подумал, что это магические светильники, но, приглядевшись, увидел внутри фей. Маленькие создания устало махали крыльями, с которых сыпалась блестящая пыльца. Полированное дерево бликовало, отражая волшебный свет. Круглые столики из эбенового дерева беспорядочно стояли по залу, а за ними вальяжно сидели пузатые гости, потягивая вино и покуривая трубки. На стенах висели головы рыб и животных. В углу на небольшом возвышении сидел музыкант и дергал струны. Из инструмента он извлекал настолько тоскливые звуки, что Ичиро захотелось кинуть в него кружкой. Но посетителям, судя по всему, нравилось. Облокотившись о стойку, Ичиро подозвал трактирщика. «Что нужно?» Поставив кружку, Джигат поглядел на мага. «Я ищу леди Шамайя из рода Хатун. Здесь ли она?» «Вон там», — указал трактирщик на дальний угол зала, за третьим столиком. Ичиро коснулся шляпы кончиками пальцев и двинулся в указанное место. В этой части зала столики стояли вдоль стены, разделенные тонкими перегородками. Открытой оставалась лишь одна сторона. Ичиро уже подходил к месту, когда его остановил женский смех и раскатистый мужской хохот. Узнав голос Шамайи, он сел за соседний столик и прислушался к разговору. «Озорница, война тебя ни капельки не изменила. Интересно, ты все же такая страстная в постели?» «Бесстыдник!» – делано возмутилась девушка и, не выдержав, расхохоталась. «Хочешь проверить?» «Я совсем не против», – хрипло ответил собеседник и раздался звук поцелуя. Промурлыкала Шамайя. «Но я все же пригласила тебя не для этого». «Жаль», – вздохнул мужчина. «А я так надеялся на свидание». Ичиро схватился за край стола дрожащими руками. Широко открытыми глазами он смотрел свое смутное отражение на полированной столешнице. Сердце пропустило удар, а затем ускорило ритм. В груди зарезало и заболело, словно он вздохнул стеклянную пыль. Мощь, стиснутая в источнике, рвалась вовне, грозя разрушить стенки кристалла и вырваться наружу убийственным потоком. Невероятным усилием воли маг взял под контроль пошедшую в разнос магию. Глубоко дыша, он постарался отринуть эмоции и успокоиться. Тренированный мозг справился с этим, и постепенно Ичиро пришел в себя. Чувства кипели и бурлили, но теперь маг мог контролировать их. Бешено бьющееся сердце начало успокаиваться, и шум в ушах стих. Он снова различал слова парочки. Отняв руки от стола, он сплел пальцы вместе и, облокотившись, положил на них голову. Хотелось рвать и метать, но маг задавил это желание. «Да ты что, серьезно?» – восхитился собеседник Шамайи. «Да, пока он держится, но вот-вот раскроется. Тогда я получу желаемое, я убью полукровку». «Отлично», – одобрил собеседник. «А почему ты не используешь афрозодиаки? Все можно было провернуть гораздо раньше. И, надеюсь, ты не спала с ним? Ты же знаешь, как я отношусь к этому отребью. Ароматические вытяжки и эссенции слабо влияют на полукровку», – недовольно фыркнула магичка. «Не знаю, в чем причина, поэтому дело движется очень медленно. А насчет постели? Еще расскажешь подобное и пожалеешь об этом. За кого ты меня принимаешь? Думаешь, я стану спать с Хома?» В голосе пироманки звучала неприкрытая угроза. «Извини», – покаялся он, – «это было бестактно». «А то, что замысел движется неспешно, не страшно?» – после раздумий ответил мужчина. «Так даже лучше. Можно будет провернуть все во время дворцового переворота, прикончить твоего отца, и браться будет даже сподручнее». «Тише!» – прошипела магичка. «Думай, что говоришь». «Хорошо», – со смешком ответил собеседник. «Ты такая красивая, когда злишься. Жду не дождусь нашей свадьбы». Сердце Ичиро плакало кровавыми слезами, но он пересилил себя и, поднявшись, вышел к соседнему столику. Ему даже удалось улыбнуться. «Ичиро?» Шамай изумленно смотрела на мага, хлопая глазами, и не могла вымолвить ни слова. Впрочем, стоит признать, что она быстро пришла в себя. «Какая приятная встреча, Ичиро!» – защебетала она. «Не ожидала тебя здесь встретить, но сюрприз приятный. Позволь тебя познакомить». «Не стоит, не стоит!» – поднял руку лощеный Джигат. От него веяло брезгливостью и спесью. Поднявшись, он посмотрел на полукровку и, растягивая слова, проговорил: «Тебе очень повезло, береги ее. Леди Шамая, позвольте откланяться». С кривой ухмылочкой аристократ неспешно удалился. «Присаживайся, Ичиро», — закашлялась, скрывая смущение Шамая, «и не обращай внимания на этого напыщенного барана. Заказывай еду и расскажи, чем занимался в эти дни. Ты давно пришел в трактир?» На лице Шамая промелькнула тень беспокойства. «Барана, ты только то, что так мило беседовала с ним». «Только что», — соврал Ичиро. Слова прозвучали более резко, чем он желал, но я не есть пришел. Мне хотелось бы побеседовать с тобой. «Так в чем проблема? Присаживайся, и мы все обсудим». Повеселевшая после слов Ичиро магичка беззаботно рассмеялась. «Здесь слишком душно», — расстегнул на рубахе верхнюю пуговку маг. «Ты так не думаешь? А на улице такая прекрасная ночь. Пойдем со мной. Или я отправлюсь один». «Да ты, оказывается, романтик, Ичиро», — расхохоталась Шамая. Звонкий смех, такой искренний и чистый, казалось, принадлежал невинному существу. Его звук был подобен хрустальному звону. Казалось, это мечты Ичиро разбиваются о острые скалы предательства и лжи. Если бы маг не услышал разговор сам, он никогда бы не поверил, что под личиной горячей девушки скрывается холодная и расчетливая тварь. «Романтик?» — кривовато улыбнулся маг. «Пойдем, Шамая. Эта ночь обещает быть незабываемой». «Что-то произошло?» Девушка встала и положила ладошку на грудь магу. «Ты ведешь себя странно». Запах апельсинов с горькими нотками окутал мага. «Пойдем, я расскажу по дороге». Ичиро отвернулся и пошел к выходу. Самообладание изменило ему, превратив улыбку в оскал, и, хлопнув дверью, он вышел наружу. Через пару минут девушка вышла следом за магом. Взявшись за руку, она обеспокоенно посмотрела ему в глаза. «Ичиро, что с тобой?» «Ты должен все рассказать», — обеспокоенным голосом произнесла пироманка. «Да так, случилось кое-что», — горько усмехнулся маг. В груди Ичиро начало разгораться пламя ярости и гнева. Оно пережигало боль, образуя взрывоопасную смесь. И тем не менее магу стало легче. Боль притупилась и теперь ныло в глубине души. «Расскажи, и тебе станет легче», — прикоснулась к его плечу Шамая. «Обязательно расскажу», — ответил маг и направился в сторону близкого парка. Медленно они ступили под сень деревьев и пошли по дорожке. Изредка попадались влюбленные парочки и одинокие прохожие. «Ты сегодня молчаливый, Ичиро», — наконец сказала девушка. «Может, поделишься своей проблемой?» «Проблемой?» — остановившись, маг повернулся к пироманке. «Я слышал, как ты разговаривала с тем хряком. Веселенькая ночка у вас намечается, не так ли?» Слова получились злыми и хлесткими, словно пощечина. «Неловко получилось», — пробормотала растерянная девушка. Отпустив руку мага, она сделала два шага назад и остановилась у фонтана. Веселье и дружеское участие исчезло с ее лица. На Ичиро смотрел совсем чужой человек. «Ты думал, у нас что-нибудь получится?» — злобно хохотнула она. «Ты ничтожество, которому посчастливилось найти источник древних знаний. Лишь поэтому я обхаживала тебя. Думаешь, овладел парочку заклинаний и теперь стал равным аристократом?» Ичиро сжал кулаки и сделал шаг к девушке. «Не захотел по-хорошему, значит, придется тебя проучить». Руки девушки объяло пламя, и огненная струя ударила в ноги мага. Ичиро прыгнул в бок, уходя от пламени, и, оттолкнувшись руками, приземлился на ноги за деревом. Пламя ударило в ствол и взметнулось в крону, превратив вишню в факел. Выглянув из-за дерева, Ичиро сделал перекат, уклоняясь от роя огненных насекомых, но они сделали круг, снова ринулись на него. «Как тебе, огненные пчелы?» – прокричала пироманка. «Сдавайся, полукровка, и тогда обгоришь не так сильно. Я сообщила клану, и они скоро будут здесь. У тебя нет шансов». Сложив пальцами фигуру, маг произнес слово «Активатор». Воздух взвыл, оборачиваясь вокруг руки, и воздушный кулак разметал насекомых, созданной магией. Не теряя времени, Ичиро обернулся и, использовав телекинез, столкнул Шамаю в фонтан. Вскрикнув, пироманка рухнула в прохладную воду. С разбега Ичиро заскочил в фонтан и схватил Шамаю за шею, слегка приподнял над водой. Магичка хлопала глазами и пыталась что-то произнести. По лицу Ичиро текли слезы, капая в прозрачную воду. Душа разрывалась от горя, но он решительно сдавил пальцы на горле девушки. Глава 5. Пироманка засипела и начала стучать по рукам мага, пытаясь остановить его. Ее хрупкие и нежные ручки бессильно соскальзывали с широких мужских запястий. Постепенно ее движения становились все слабее, и, вздохнув в последний раз, она уставилась безжизненным взглядом на Ичиро. С неба кружась сыпались горящие листья и лепестки вишни. Они медленно тлели в полете и падали в воду обугленным невесомым пеплом. Ичиро чувствовал, как вместе с жизнью девушки из его души что-то безвозвратно уходит, что-то светлое и теплое. Разбитое сердце превращалось в ледяной кристалл, в котором нет места для чувств. Он смотрел в потухшие глаза, и ярость с ненавистью уходила, словно погибая вместе с его любовью. Наконец маг разжал ладони и погладил по щеке девушку. «Прощай, Шамайя», – тихо произнес Ичиро и, выпрыгнув из фонтана, направился вглубь парка. Ичиро прорвался сквозь заросли и побежал в сторону своего логова. Голова была холодной и ясной. Маг испытывал странные чувства. Ярость от предательства и облегчение от того, что его теперь не водят за нос. Вишенкой на торте стало удовольствие от убийства. Как сладко прикончить того, кто обманывал тебя столько времени. Что бы ни говорили, но после свершившейся мести испытываешь сладкое чувство удовлетворения. Быстрым шагом, иногда переходящим в бег, Ичиро выбрался за пределы парка и, отряхнувшись, отправился в трущобы, стараясь держаться в тени. Из города нужно уходить. После смерти кланового мага в городе перевернут все вверх дном и рано или поздно отыщут его. Тем более, они в курсе, кого искать. До хибары маг добрался без проблем и, выбив замок, ворвался внутрь. Накинув дорожный плащ, он схватил наплечную сумку, закинул туда самое необходимое. Окинув сожалеющим взглядом дом, маг направился прочь. Бусинка вылезла из-под подполья и, догнав Ичиро, устроилась на плече, тихонько посвистывая. Снова все пошло не по плану. Только начал радоваться жизни. И снова беглец. Может, на мне проклятие? Нет, дурь это, я бы сразу заметил. Но какая же сучка Шамайя? Да и я хорош. Расклеился. И следовал за ней, как слепой котенок. Сейджа, как это не прискорбно, но ты был прав насчет нее. Зарычав от злости, Ичиро свернул к трактиру Кадзуми и, набросив капюшон, вошел внутрь. Кадзуми стоял за стойкой, бережно оттирая от пыли бутылку вина. Увидев бесцеремонно ворвавшегося незнакомца, он нахмурился и расправил плечи. «Какое неуважение! Наглеца нужно научить манерам!» «Привет, Кадзуми!» Ичиро подошел к стойке и немного приподнял капюшон. «Ичиро?» — выдохнул трактирщик. — Что случилось? — Кадзуми, пожалуйста, передай моим друзьям, чтобы они искали меня в княжестве Астейн. — Это тебе за труды. Положив на стойку пару драгоценных камешков, Ичиро направился к выходу. — Постой! — крикнул трактирщик. Но Ичиро уже вышел наружу и скрылся во тьме. Покрутив в руке камешки, Кадзуми забросил их в карман и нахмурился. Что-то произошло, раз Ичиро так спешит. Натворил чего? Вполне возможно. Бывшие легионеры часто нарушают закон. Ичиро торопился к воротам и замедлял шаг лишь при виде стражников. Но стоило им скрыться из виду, он переходил на бег. Маг чувствовал, что время уходит, и нужно успеть вырваться из города, пока он не превратился в клетку. На воротах мага тормознули стражники. Увидев приближающегося Ичиро, они перегородили вход и взялись за копья. «Стой! Куда спешишь? До утра ворота закрыты. Хочешь наружу, дождись рассвета? Я заплачу». Ичиро залез в сумку и вытащил пригоршню золотых. Увидев золото, стражники переглянулись и опустили копья. «Пойдем, отведу тебя к капитану», – алчно проговорил один из них. Капитан оказался жадной скотиной. Ичиро выложил ему 50 золотых. 50! Целое состояние. Капитан видел, что беглец торопится, и драл с него 3 шкуры. Однако маг не жалел деньги. Это лишь тлен. Средство, но не самоцель. Главное – выжить, а золотые пятачки он раздобудет. Наконец ему отворили узкую дверь, предназначенную для гонцов, и он оказался за стенами города. Недалеко от ворот находился загон для ящеров. Ичиро свернул к домику дрессировщика. Заглянув в окно, он нетерпеливо постучал парами. «Не барабань!» – заорали через минуту внутри дома. «Ты еще окно мне вынеси, урод! И что вам не спится в такое время? Топай к двери, кто бы ты ни был, я сейчас выйду!» Защелкал кресало, и вскоре огонек свечи разогнал тьму в доме. Дверь распахнулась, и на пороге показался старик с луком. «Чего тебе?» – злобно рыкнул он. «Ящера, быстрого и выносливого!» Маг был предельно краток. «Ишь ты!» – опустил лук старик. 5 золотых за ящера и еще 3 за то, что разбудил меня посреди ночи. Выкидыш, бездны. Не нравится? Можешь проваливать. Еще мне нужно седло и суммы», — добавил маг. «Сыпь еще 5 золотых и получишь все, что просишь», — усмехнулся беззубым ртом старик и протянул ладонь. Нашарив в сумке монеты, маг вручил требуемую сумму. «На торговлю нет времени». Довольно крякнув, дрессировщик убрал золото в карман и, нашарив за дверью бутылку, поднес к губам, сделав приличный глоток. «Отлично!» – громко рыгнул старикан и, хлопнув дверью, спустился по крыльцу. «Иди за мной, незнакомец! Подберем тебе что-нибудь!» «Меня зовут Зушасоми!» – икнул дрессировщик, отпирая дверь сарая. «А как тебя зовут? Мне плевать!» «Видно, что ты от кого-то бежишь, но мне насрать, что ты натворил. Лови!» – старик кинул Ичиро потертые через седельные сумки. «И цени мою доброту. Пойдем ящера тебе выберем». Взвалив на плечо седло, дрессировщик запер дверь. «Значит, быстрого и выносливо!» – бурчал старик, подходя к стойлам. «Хищные ящеры отпадают. Они хороши для разведки и быстрых рывков на короткие дистанции». «Но ты не волнуйся, дружище!» – покачнулся старик. «У меня есть отличный ящер! Тихий, спокойный, но резвый и выносливый!» – поспешил уточник Шасоми. «Тебе ведь такой и нужен?» «Да, и поскорее!» – процедил Ичиро. «Сейчас будет!» – скрылся в темноте старик. Через пару минут он вывел животное. Ящер недовольно шипел, крутя по сторонам плоской головой. Из пасти выскальзывал раздвоенный язычок, словно пробовал на вкус воздух. Широко расставленные лапы твердо стояли на земле. Хвост недовольно подергивался из стороны в сторону. «Седлай!» – прорычал маг. «Ничего не умеете!» – сплюнул старик. «Держи ящера и смотри, как надо!» Перекинув через спину седло, Шасоми ловко застегнул подпруги и, пнув бок животное, затянул их как следует, отчего ящер недовольно фыркнул. Затем старик перебросил через седельные сумки и закрепил их. Довольно прищурившись, старик вдохнул перегаром и почесал брюхо. «Благодарю!» – кивнул Ичиро, взметнувшись в седло. «Проваливай давай!» – почти добродушно рявкнул старик. «И запомни, если еще раз ночью разбудишь меня, получишь стрелу в брюхо!» «Я больше тебя не побеспокою, старик!» ответил Ичиро и, вонзив пятки в бок ящера, умчался в ночь. Шасоми проводил его мутным взглядом и, сплюнув тягучей слюной, вернулся в домик. Ичиро мчался по имперскому тракту в сторону Эхенгрейдских болот. Он планировал навестить родную деревню, а затем спуститься по Арону к морю. Устье реки в любом случае посещает пираты, а устроиться на корабль он сумеет. И Чиро гнал до самого рассвета, пока ящер не начал тяжело дышать. Тогда маг свернул с дороги и углубился в лес. Остановившись на небольшой опушке, он привязал животное и ослабил ремни. «Отдыхай, дружище!» — хлопнул ящера по холке маг. «Нам предстоит дальняя дорога». Ящер покосился на Ичиро и тихо прошипел, быстро высовывая язык из пасти. Достав из сумки хлеб и кусок мяса, маг начал с аппетитом жевать его. Несчастью, воды не было, и поэтому приходилось проталкивать куски в сухую. Набив брюхо, Ичиро прислонился спиной к дереву и зевнул. Хотелось спать, но он пересилил себя и встал на ноги, потянулся, прогоняя сонливость. Дав время отдышаться ящеру, маг подтянул ремни и вновь отправился в путь. Ичиро решил не выезжать на тракт и двигаться вдоль реки, тем более путь ему был знаком. Он даже видел в этом некоторую иронию судьбы. К вечеру Ичиро подъехал к берегу. Спустившись ниже по течению, он нашел отличное место для ночлега. Привязав коня, расседлал его и, заглянув с умы, выругался. Котелка не было. Со злостью пнув мешок, Ичиро достал хлеб, овощи, мясо и спустился к реке. Запив нехитрую трапезу водичкой, он вернулся обратно. Напоив ящера, маг вытащил веревку и привязал животное. Затем разжег костер, обложив его камнями, и, бросив плащ на сырую землю, прилег возле жаркого пламени. Ставить охраны чары он не решился. Незаметно для себя он уснул. Проснулся маг от холода. С реки ощутимо тянул прохладный ветерок. Проникая под одежду ледяными пальцами, он вызывал противную мелкую дрожь. Поднявшись, маг поприседал, разгоняя кровь по жилам, затем позавтракал и, заседлав ящера, отправился в дальнейший путь. Так и тянулось его путешествие. Он затерялся в этих лесах, и лишь река была его путеводной нитью. Несколько дней подряд шел холодный весенний дождь. Ичиро стучал зубами, кутаясь в плащ и проклиная небеса за такую погоду. Но в конце концов дожди закончились. Показалось жаркое солнце, и Ичиро сбросил плащ, наслаждаясь благодатным теплом. С этого момента погода установилась отличная, и путешествие пошло веселее. Маг ел, спал, а наутро двигался дальше. Цель становилась все ближе. Через несколько дней Ичиро создал малого воздушного голема. Существо не знало усталости и не нуждалось во сне. Подпитываемый тонкой энергией эфира, он отлично стал дозорным в ночное время. К концу третьей недели, исхудавший и озлобленный, маг выехал к Шагуа. С небольшого взгорка деревня была словно на ладони. Хлипкие хижины, построенные из бамбука и обмазанные глиной, ровными рядками стояли на излучине реки. Большинство жителей отсутствовало. Поля требуют пристального ежедневного внимания, и поэтому деревня выглядела полупустой. Лишь редкие стайки детей носились по улицам, поднимая кучи пыли. Осмотрев окрестности и не увидев ничего подозрительного, маг пнул ящера, и тот начал спускаться с возвышенности. Обогнув первую мазанку, Ичиро остановил ящера и свистнул мальчишек. Те с готовностью подбежали, с любопытством рассматривая гостя. «Где ваш староста?» – наклонился к мальчишкам Ичиро. «Зукаджи отдыхает у себя дома, господин», – поклонился самый старший из них. «Только не стоит его беспокоить. Когда староста недоволен, он сразу хватается за клюку». «Мне это знакомо», – усмехнулся маг. Пошарив в кармане, он бросил горсть медяшек на дорогу. Дети с радостным смехом бросились собирать медики с пыльной земли. Ичиро проехал по улице и, остановившись возле ворот, спрыгнул с ящера. Привязав животное, он подошел к запертому входу и, зло скривившись, использовал воздушный кулак. Дверь вынесла, и, кувыркаясь в полете, они полетели во двор. Ичиро неспешно подошел к дому старосты. Сзади него двигался голем. «Что тут происходит?» Дверь распахнулась, и показался Каджа. Увидев Ичиро, он выпучил глаза и, схватившись за колоду, ткнул в сторону мага клюкой. «Ты!» – прохрипел он, брызжа слюной. «Живой и здоровый? Как посмел прийти сюда? Ну что вы смотрите? Схватите свинопаса!» Трое джигатов, вышедших на шум из сарая, схватили деревянные вилы и окружили Ичиро. Один осмелился и попытался уколоть мага. Ичиро узнал двух из них. Это были подручные Кайджа, привязывающие Тану к бамбуковому уколу. Просто отлично. Гнев ударил в голову, и маг, выхватив клинок, атаковал крестьян. Три взмаха, и скулящие палачи выронили кишки на землю. Детвора, столпившаяся у ворот, с воплями бросилась прочь. «Помучьтесь перед смертью!» Ичиро носком сапога вытянул кишки из живота завывающего крестьянина. «Полукровка! Ты сдохнешь в мучениях! Ты ответишь за содеянное!» Кать же бешено орал, брызгая слюной. В углах рта скопилась пена. От его криков она срывалась вниз безобразными пятнами, пачкая джигату грудь. Ичиро подошел ближе и, вырвав клюку, уронил старосту на пол. Склонившись, маг схватил ухо и с силой дернул. Ухо оторвалось, потянув за собой ленточку кожи со щеки. Боль отрезвила старосту. Он заорал и попытался схватить Ичиро за руку. Взгляд прояснился, и на лице появилось выражение страха. «Остановись! Подожди, Кунт!» Поскуливая от боли, Кайджа прикрыл рану на голове. «Мы сможем договориться?» «Лежи!» — ткнул сапогом в лицо Ичиро. «Что?» — непонимающе прервал речь староста. «Я сказал, вылежи мне сапоги, болван!» — ухмыльнулся Ичиро. «Если тебя вырвет, я оторву второе ухо!» Кайджа перевернулся на живот и лизнул сапог, ощущая его от крови и внутренности крестьянина. Его затошнило, но он смог проглотить блевотину обратно. «Довольно!» – через минуту пнул старосту маг. «Пора приступать к основному действию». Староста сплюнул кровь со осколками зубов и попытался отползти подальше. «Ну куда ты спешишь?» – Ичиро прошелся и сорвал увиденную веревку с крюка. «Веселье только началось!» Стянув Кайджи ноги, он перебросил веревку через перекладину на воротах и подвесил его. «Повиси пока», — потрепал маг щеку старосты. «Мне нужно подготовить ритуал». «Тебе конец», — невнятно пробормотал староста. «Что?» — расхохотался Ичиро. «Ты, наверное, думаешь, что я простой джигат, научившийся владеть мечом? Тогда смотри, ничтожество! Я Ичиро Хаяси, и я всегда плачу по счетам!» Ичиро призвал тьму, и над его ладонью вспыхнул черный огонек. «Маг!» – неверяще прохрипел староста. Его лицо исказилось в гримасе отчаяния. «Ну, понял теперь, никто не остановит меня!» – ответил Ичиро. «А я тебя подарю страшу!» Кайджа протяжно взвыл и начал извиваться, словно червяк на рыболовном крючке. Ичиро отправил голема к стене, а сам взмахом руки расчистил двор. Порывом ветра унесло мусор и пыль, оставив в центре двора лишь утоптанную землю. Взяв в руки меч, Ичиро принялся чертить на земле печать страша. Подобные вызовы практикуют культисты, поклоняющиеся этому жестокому и немного безумному владыке. Сначала внешний круг, от него отходят 5 шипов, напоминающих наконечники копий. Затем внутренний круг. Между ними пишутся руны, блокирующие воздействие внешнего мира. В центре фигуры образуется подобие бездны с ее законами. Во внутренней окружности рисуются 3 маленьких круга, и между ними проводится черта, образующая равнобедренный треугольник. От вершин треугольника идут линии, упирающиеся в центральный малый круг, называемое «Око Страша». Ичиро положил руку на фигуру и, втянув разлитую в воздухе ману, направил в круг. От ладони ринулись синие ручейки, и вскоре линии печати окутали голубые всполохи. От ворот послышались крики. Дети привели взрослых с полей на помощь Кайджа. «Отлично», — усмехнулся Ичиро, — «вы-то мне и нужны». Толпа хлынула во двор, и передние ряды затормозили, увидев Ичиро. «Он маг!» — испуганные шепотки полетели по толпе. Крестьяне попятились назад. «Шасоори, Этерхайн, Гаори и Нуламайму!» Ичиро взмахнул рукой, из пальцев соскользнула темная пыль. Рассеявшееся в полете облачко влетело в толпу, и пара десятков крестьян упали без сознания. Остальные с криками ринулись прочь, расталкивая друг друга. Ичиро недовольно скривился. Каль же тоже потерял сознание. Нет, этот ублюдок должен видеть все от начала до конца. Поставив палец к голове старосты, маг прошептал заклинание. Каль же закашлялся и приоткрыл глаза. С помощью телекинеза Ичиро подтащил 5 тел и уложил их вокруг печати головами к шипам. Затем поместил 3 тела в малые круги, находящиеся в вершинах треугольника, и удовлетворенно вздохнув, приготовился читать заклинание. «Кунт! Ичиро! Остановись!» Кайжо позвал мага и закашлялся. «Чего тебе?» — с интересом спросил Ичиро. «Отпусти меня и беги!» — прохрипел староста. «Сюда едет господин Соджа. Если задержишься, тебе конец». «Ты лжешь!» — пожал плечами маг и отвернулся от старосты. «И этим ты не спасешь свою жизнь. Ну, а если приедет наместник, я буду только рад этому». «Зачем тебе все это?» — взвыл пленник. «Прости меня во имя Асры. Ярость ослепила меня, ведь ты убил внука». «О, ты решил разжалобить меня?» — голос Ичиро напоминал свист северного ветра. «Любовь и жалость — это слабость. Теперь-то я понимаю слова отца, неустанно повторяющего, что род превыше всего». Шамая подтвердила его слова, уже тише добавил маг, будто рассуждая самим собой. «И я, как последний выживший, должен был посвятить все силы восстановлению рода, не отвлекаясь на несущественные мелочи. Тогда, возможно, все сложилось бы по-другому». «Кать же, я пообещал отомстить тебе за смерть Таны», — громче произнес Ичиро и обернулся. «А я держу свое слово, так что скули погромче. Твои вопли согреют мою душу». Оставив изрыгающего проклятия старосту за спиной, маг пошел по кругу. «Атурасад Шинками, Асур Левейбо, Кимтра Самуни, Страшенго, Страшенго, Астар Шингамаю Сатури, Страшенго!» Читая заклинание, Ичиро начал двигаться вокруг печати, аккуратно прокалывая макушки черепа крестьянам. Алая жидкость посочилась из жертв и, всасывая шипами, устремилась по линиям фигуры. Печать запульсировала, словно гигантский паук, высасывающий кровь и энергию из жертв. 3 тела, лежавшие в вершинах треугольника, захрустели и начали разлагаться, превращаясь в невесомую дымку. От дикой боли крестьяне пришли в себя и дико заорали. Кожа слетала с них, обнажая плоть, а затем и кости. Буровато-красный туман устремился в центр печати, формируя человекообразную фигуру. Глава 6. Туман клубился и структурировался, приобретая черты человека. Медленно формировались толстые кости, нарастала плоть. Через пару минут процесс завершился. Высокий демон поднял голову и впился взглядом в мага. Ичиро не призывал страша, как можно было подумать. Вызов хозяина дома боли – непростое дело. Даже для создания аватара, способного вместить толику его сил, пришлось бы принести в жертву всех жителей среднего городка. Мироздание имеет свои законы, которые не так-то легко обойти. Поэтому Ичиро призвал демона высшего порядка. Жители бездны вообще нежеланные гости в этом слое реальности. Кто-то даже считает их не демонами, а просто обитателями другого плана. «Настоящие демоны», — говорили они, — «живут в пекле и акрисе. Пекло — пристанище огненных сущностей. Акрис — снежные пустоши, царство льда и холода. Однако то были лишь разрушительные машины для убийства, неуправляемые и слишком опасные. Отвратительное существо лишенное кожи, сделало шаг. Оно подошло к границе круга и остановилось, рассматривая мага глазами без век. Мышцы играли и двигались при его движениях, вызывая чувство отвращения. Бусинка, сидевшая на плече, недовольно зашипела на приближавшееся чудовище. «Преклони колени, червь!» — разомкнулись губы демона. Его голос напомнил Ичиро шуршание черных песков ситры. «Я не поклоняюсь страшу!» — отмахнулся маг. «Зачем призвал меня?» — прошелестело существо. «Месть!» — раздул ноздри маг. «Я знаю, что обитатели дома боли — искуснейшие палачи. Я желаю, чтобы он...» — маг ткнул рукой в старосту — испытал самые страшные муки в жизни и после смерти. «Какова плата? Души нескольких крестьян тебя устроят?» — приподнял бровь маг. «За такую малость? Вполне!» — кивнул демон. «Тогда забирай!» Маг взмахом руки подтащил бесчувственных крестьян поближе. Он по очереди подносил каждого к шипам круга и перерезал глотку. Вместе с парящей кровью из тел выходил светящийся туман и втягивался внутрь, кристаллизуясь на ладони у демона. Нет, это были не полноценные камни душ. Для этого потребовалось бы добровольно заключить договор, отдавая саму искру, суть души, в лапы демона. Кристаллики были лишь ментальными, астральными и эфирными слоями души крестьян, что, впрочем, тоже весьма неплохо. «Это все?» – произнес Ичиро, подтаскивая Кайджо к кругу. «А вот тот, ради которого я тебя вызвал!» Кайджо подвели собственные ноги. Он повис в руках Ичиро, издавая нечленораздельное мычание. Запахло мочой. Староста не выдержал подобного и обмочился. Поморщившись, маг закинул его внутрь печати. Демон подхватил Жигата и с любопытством рассмотрел. «Какой сладкий запах!» — облизнулся он. «Ты дашь мне много сил!» Демон взмахнул рукой, и на конечностях старосты защелкнулись костяные браслеты. По воле демона они подняли его в воздух, растянув словно лягушку. «Не! Изыди, отродье!» — надрывно вопил дергающийся староста. Демон вытянул руку, в которой материализовался костяной нож. Быстрыми ловким движениями он сорвал одежду и поскреб лезвием рану на щеке Кайджо. Крик старосты перешел в тонкое верещание, входившее на визг свиньи. Эта мысль вызвала улыбку у Ичиро. Маг бесстрастно смотрел на то, что делает демон, ощущая легкое любопытство, смешанное с отвращением. Он уже почти жалел, что сразу не прикончил старосту. С другой стороны, он обещал, что Кайджо умрет страшной смертью, а слово надо держать. Гибель крестьян, пытка старости не слишком волновали мага. Война, а затем и убийство Шамаи встряхнули юношу и заставили пересмотреть взгляды на жизнь. Демон искусно освежевал вопящего Кайджо, а затем лезвием, словно скребком, провел по обнаженным мышцам живота. Староста был на одной ноте, прерываясь лишь для того, чтобы судорожно втянуть воздух. Он не мог потерять сознание или умереть от боли. Демон поддерживал его жизнь, чтобы Джигат в полной мере почувствовал все пытки. Он наслаждался страхом и болью. Посмотрев на ничтожного червяка, он провел рукой вдоль тела. Староста замер. Боль ушла. «Отринь богов и отдай душу», — произнес демон. «И тогда я убью тебя быстро». «Богов? Душу? Я не могу!» Демон схватил руку старосты. Из-под лапы пошел дымок. Кайджо вновь зашелся в истошном крике. «Остановись! Я согласен!» Удалось выдавить жертве пару слов. «Повторяй за мной!» Прошипел демон. «Отрекаюсь от богов Таруна и отдаю душу во власть Шаатана», обреченно прошептал староста заключительные слова. Демон взмахнул лапой, и голова Кайджо разлетелась в стороны. Он протянул руку, и серебристый туман потянулся к ладони и сформировал кристалл. Внутри него металась золотистая искорка. «Я выполнил свою часть сделки, маг», — растянул губы в подобии улыбки демон. «Насчет души не переживай, она будет страдать вечно». Злым смехом тело демона начало осыпаться, и вскоре он исчез, оставив после себя кучку мелкого фарша. Ичиро поднялся и повел плечами. Отвернувшись от круга, он поднял сумку и приказал голему двигаться следом. Пошел к ящеру. Отвязав животное, маг взметнулся в седло и отправился прочь из ненавистной деревушки. Сжигать дома он не стал. Дым мог привлечь ненужное внимание. Покачиваясь в седле, маг уже подъезжал к концу улицы, когда из-за поворота вылетел отряд всадников. Они быстро приближались по проселочной дороге, поднимая кучу пыли. Ичиро спрыгнул с ящера и, откинув занавеску ближайшей хижины, вошел внутрь, затянув животное следом. Поглаживая шею рептилии, он смотрел в небольшую щель в стене за наездниками. Всадники не жалели ящеров, яростно настегивая их плетками. Вскоре они тормознули перед хижинами. Ящеры яростно шипели и тяжело дышали. «Окружить деревню! Никого не упускать! Стрелять на поражение!» — рявкнул мужчина, закованный в позолоченные доспехи. Ичиро не стал дожидаться, когда его окружат. Создав пальцами замысловатое плетение, он бормотал заклинание. Вскоре вокруг руки засверкали маленькие молнии, легкий пас, и в первого джигата вонзилась шаровая молния, начавшая скакать по всему отряду. Бойцы рухнули на землю, и от их тел повалил сизый дымок. Цепь молний – отличное заклинание, позволяющее обезвредить сразу множество врагов. Несчастью для Ичиро половина воинов осталась на ногах. Вокруг них вспыхнули полусферы, защитившие их от удара. Мощи заклинания не хватило для преодоления защиты. «Найти укрытие!» – проорал командир, и воины рассыпались по полю, быстро приближаясь к хижинам. Ичиро стал метать в легионеров копья тьмы. В солдат попасть удавалось редко, но ящеры часто переворачивались, калеча тушами солдат. Влетевшие в деревню легионеры спрятались в домики. В сторону Ичиро полетели редкие стрелы, бессильно застревавшие в стенах. «Не дайте ему уйти!» – проорали из лачуги, стоявшие рядом. «Иначе с нас кожу спустят!» Прищурившись, Ичиро вытянул руку. С легким хлопком из хижины вылетел весь воздух. Из дверей выбежал боец и жадно сделал вдох. Через мгновение он закашлялся кровью и упал. В его пробитой груди истаивало угольно-черное копье. «Голем, уничтожь врагов!» Бездушное создание вылетело из дверей и двинулось по улице, разыскивая противника. В него полетели стрелы, весьма опрометчивый поступок. Голем скинул руку, и вылетевшая струя воздуха пробила грудь стоявшего в двери бойца, оставив отверстие величиной со спицу. Подскочивший воин попытался разрубить противника, но клинок завяз в уплотненном воздухе. Создание с разворота ударило рукой в подбородок бойца, и оторванная голова улетела вверх. Из шеи ударил алый фонтан и оросил голема. Из-за хижины прилетело копье и вонзилось в спину создания. Покрытая кровью сущность бросилась к врагу. Дождавшись, пока преследователи увязнут в битве, Ичиро вывел ящера и, запрыгнув на него, помчался вглубь болот. Приближался еще один отряд противника. Через пару минут позади раздался громкий хлопок. Ичиро обернулся на звук. На месте деревушки поднялось пыльное облако, брыжущее щепками. Волна катилась от центра взрыва, и вскоре мелкие камешки забарабанили по спине. Ичиро был доволен. Маги разрушили плетение в големе, но резкое расширение воздуха оказалось для них неприятным сюрпризом. Ящер через несколько сотен метров провалился и застрял. Ичиро бросил животное и отправился дальше. Маг проклинал преследователей, пробираясь сквозь густой тростник. Позади раздался громкий топот. Преследователи быстро приближались, словно под ними была не зыбкая почва, а гранитная скала. Ичиро раздвинул тростник и посмотрел на врагов. Увиденное не радовало. Во главе отряда находились братья Ичикава. Видимо, совету стало известно о его происхождении, раз отправили этих ублюдков. Остановившись, преследователи осмотрели уходящий в заросли след. «Мы долго не продержимся. У вас максимум 30 минут», – произнесли геомаг и маг воды. «Нам хватит», – спрыгнули с ящеров братья и, похрустывая подмерзшей землей, приблизились к брошенному животному. «Он где-то рядом». «Ичиро, не заставляй гоняться за тобой!» Один из братьев снял шляпу и посмотрел прямо на беглеца. «Мы знаем, что ты из древнего рода», — заговорил второй, «и кланам интересны твои знания, особенно создание филактерии. Если расскажешь все, что знаешь, тебя примут как равного». Ичиро не слушал этот бред, тихо отступил в заросли и побежал к реке. Интересно, как его нашли? Артефакт связи или староста передал Соджи его слова, произнесенные после пробуждения? Вдоль тростника пролетел огненный шар и с шипением угас в реке. По получившемуся проходу побежали солдаты. Ичиро спустился к болотистому берегу. Его пока не обнаружили, но времени мало. Скручивая плетение, Ичиро возвал к плану Хира, и элементали откликнулись. Свозь прокол в мире хлынули сотни крошечных духов. Зарезвившись в воздушном океане, они вызвали настоящий шторм. Смерчи крутились и завывали с громкими хлопками, сталкиваясь друг с другом. В воздух полетели стебли, земля и вода. С ревом взлетел крокодил и через мгновение рухнул, подняв кучу брызг. Воздушная стихия разыгралась на площади в пару сотен метров. Заклинание высосало из источника 2/3 запасы маны. Прикинув расстояние до противоположного берега, Ичиро запитал ступни энергией и наложил на себя заклятие парения. Разбежавшись, он достиг воды и, не останавливаясь, помчался дальше, отталкиваясь от поверхности водоема. Бушевавший вокруг ветер не трогал мага, а лишь ласково теребил одежду. Глубоко под водой Ичиро видел огромных рыб и крокодилов. Обитатели Хайзы залегли на дно, испуганные буйством стихии. С истошным воплем сверху упал один из преследователей. Он погрузился глубоко под воду, став отличной закуской для речных жителей. Ичиро пробежал половину реки до того, как его заметили. Вражеские адепты, прикрываясь призванными щитами от ветра, и не могли атаковать беглеца. Однако братья Ичикава были слишком опытными и сильными магами, чтобы их остановил один лишь ветер. В Ичиро полетели заклятия, но маг убежал уже далеко, и поэтому потуги братьев были напрасны. Все боевые заклинания или развеивало ветрами, или отклоняло в сторону. Сообразив, что беглец скоро уйдет, они решили остановить Ичиро любой ценой. Две сущности, созданные из света и тьмы, оскалив пасти, ринулись к беглецу, прорываясь сквозь танец стихиалей. Ичиро оглянулся и выругался. Все, что он успел сделать, это выставить телекинический щит и оттолкнуться от воды в длинном прыжке к берегу. Он успел уйти из-под удара. Сущности вонзились в место, где он был мгновение назад. В небо взлетел огромный фонтан, и Ичиро впечатало в глину. Он поднялся и, покачиваясь, уставился на реку. В ушах звенело, перед глазами бегали мушки. Вода скатывалась с берега пенящимся мутным потоком. На поверхность реки всплывали кверху брюхом рыбы. Ичиро бросил мутный взгляд на наблюдавших за ним магов и предпочел уйти подальше. На сегодня с него хватит. Ичикава наблюдали за магом. Поскальзываясь на глине, он вскарабкался на взгорок и скрылся в зелени. «Что будем делать, Сакоши?» – спросил темный. «Возвращаемся в деревню Хатсо», — ответил Светлый. «Свяжемся с советом и узнаем, что делать дальше». Братья вернулись к ящерам и, взметнувшись в седло, помчались к остаткам Шагуа. Выехав из болота, Сакоши достал из кармана артефакт и велел всем замолчать. Дождавшись тишины, он сжал в руке драгоценный камень. «Сакоши», — вы взяли полукровку?» Скрипучий голос менталиста был весьма неприятен, и маг поморщился. «Нет, он смог уйти. Нам продолжать преследование?» «Возвращайтесь. Хидзира узнал о заговоре, и скоро в столице начнется резня. Вы нужны нам». «Понял», — ответил маг. «Мы возвращаемся». Убрав камень в карман, он помассировал виски. После сеанса связи всегда болела голова. «Отличная новость, брат», — улыбнулся Хатсо. «А полукровка рано или поздно проявит себя, если он действительно тот, за кого себя выдает». «Поедем», — дернул за повод Сакоши. «Нас ждут в столице». Ичиро, углубившись в чащу, прислушался. Выдохнув, беглец направился в сторону гор. Погони не слышно. И даже если братья последуют за ним, у него есть неплохой шанс оторваться. Ичиро крался между деревьев. Широкие листья свисали из корявых ветвей. То и дело по ним стекали потоки воды, с шумом падая на землю. В кронах визжали обезьяны. Разноцветные птицы с любопытством взирали на мага. Запах прелой листвы неприятно бил в нос, и Ичиро сдерживался, чтобы не чихнуть. По раскидистым ветвям ползали змеи и бегали большие насекомые. На глазах мага произошла схватка двух чудовищ. Длинный удав схлестнулся с гигантской многоножкой. Змея извивалась, пытаясь обхватить насекомое, но тварь, ловко перебирая лапками, не давала этого сделать. Наконец, плотно прильнув к рептилии, она щелкнула хелицерами и, прикусив змею, торжественно застрекотала. Половинки удава забились на земле в предсмертных судорогах. Ичиро отошел за деревья и продолжил путь к горам. К вечеру он выбрался из джунглей и вскарабкался на валун, подставив лицо теплому южному ветру. У подножия гор уже царил полумрак. Гигантская тень наползала на болото, медленно погружая его во тьму. С низины начали доноситься крики ночных животных. Бросив взгляд на блестевшее вдалеке озеро, Эдгун Ичиро слез с камня и принялся искать место для сна. «Кажется, оторвались, бусинка», — погладил питомца Ичиро. «Ужинать хочешь?» «Цвирр!» — прострекотал зверек, встав на задние лапы и забавно подергав носом. Ичиро заглянул в сумку и, вздохнув, выудил содержимое. Кусок вяленого мяса был цел, но хлеб превратился в мокрую склизкую кашу. Поделившись с бусинкой, маг, едва не сломав зуб, прожевал кусок и начал готовиться ко сну. Начертив защитный круг, напитал его тьмой. После этого закутался в плащ и лег возле камня. Сжавшись в комок под мокрым плащом, ему, наконец, удалось согреться, и он уснул. На рассвете Ичиро с трудом разогнулся, разминая затекшие конечности. От холода трясло, и он залез на камень, подставив лицо под первые лучи солнца. Вокруг защитного круга валялось множество насекомых отвратительного вида. Ичиро покосился на них. Если такая тварь цапнет, мало не покажется. Или сдохнешь от яда, или пальцев лишишься. Захрустел хитин под сапогами, и Ичиро, покинув убежище, отправился к далекому морю. Шурша камешками, Ичиро взобрался на небольшой отрог и, приложив руку ко лбу, вгляделся вдаль. Синее море казалось близким, но, по прикидкам Ичиро, до него еще оставалось пара дней пути. Поправив пояс с оружием, Макс прыгнул с камня и продолжил путь. Путешествие, на удивление, оказалось довольно спокойным. По ночам в горах орали неизвестные животные, а из джунглей доносились вопли. Пару раз мимо мага проходили странные существа, напоминающие исковерканных джигатов. Жадно принюхиваясь, они стояли в темноте, и лишь свечение глаз выдавало их. Они страшно нервировали Ичиро. Сразу вспомнились рассказы Кадзуми о свайнах. Однако защитный круг был крепок и надежен, поэтому маг не боялся нападения. В случае чего, бусинка рядом и обязательно предупредит его. Зверек вообще был в отличном настроении. Лес был его родным домом. Он лазил по деревьям, поедая плоды, охотился на насекомых и птиц, с довольным фырканьем купался в ледяных ручьях, текущих с гор. Один раз уничтожил какого-то странного жука, похожего на богомола размером с большую собаку. Ичиро бросился ему на помощь, но по шкурке питомца побежали зеленые искры, а лапы замерцали красноватым светом. Превратившись в размытый силуэт, зверек вскрыл панцирь насекомого, выпотрошив его, после чего сел умываться под взглядом удивленного мага. Через 3 дня горный хребет начал опускаться на дно моря. Вода рокотала, захлестывая камни, и с шипением скатывалась обратно. На утесах кричали птицы. Ичиро поморщился от этого зрелища. Оно вызывало неприятные воспоминания. Ичиро оглядел море и вздохнул. Глупо было надеяться, что сразу повезет наткнуться на корабль. И все же он испытал легкое разочарование. Так и потянулись однообразные дни. В какой-то степени Ичиро был даже рад отсутствию джигатов. Он смог собраться с мыслями и восстановить душевное равновесие. Пищей служила рыба и какие-то сладковатые коренья. Небольшая пещера защищала от дождя, а костер согревал сырые дни. Маг значительно усилился за несколько недель вынужденного бездействия. Было то влияние его образа жизни или причиной послужили регулярные медитации, он не знал. Но прогресс налицо, он стал сильнее. Владение пространственной магией поднялось на качественно новый уровень. Он освоил технику микропорталов. Теперь на расстоянии в 100 метров он мог прыгать из одного места в другое. Первая ступень развития позади. Ичиро был доволен, как кот, наевшийся сметаны. Приятным открытием стала и возможность создания пространственного кармана. Ичиро формировал небольшие складки пространства, в которых можно хранить различные вещи. Со временем он надеялся усилить эту способность. Конечно, ничего не дается просто так. И головные боли с кровотечением приключались часто. Но это были мелочи по сравнению с тем, что он приобрел. Но вот с переходом на 3-ю стадию адепта было не все так гладко. Сжатие источника и его последующий раскол были невозможны без обезболивающих. И Ичиро нашел выход. Пару дней назад маг поймал странную рыбу. Длинная и скользкая, она походила на змею. После того, как маг отведал кусочек мяса, ему стало плохо. Он только и успел опорожнить желудок до того, как потерял сознание. Очнулся он лишь к вечеру. Из крови рыбы он приготовил эликсир, добавив сока некоторых растений, чтобы желудок принял смесь. Достав склянку, он посмотрел на мутную жидкость и залпом проглотил зелье, приняв медитативную позу. Через минуту он почувствовал, как погружается в личное пространство. В этот раз Ичиро заставил серый туман принять форму светлой комнаты, и лишь источник был мрачным пятном в этом месте. Контраст темного и светлого выглядел красиво. Ичиро остановился напротив кристалла и, крутнув головой, сконцентрировался. Он использовал всю силу воли на его сжатие. По энерготелу пробегали судороги, и будто бы принадлежало не ему. Когда источник стал размером с кулак, Ичиро остановился. Внутренний голос предостерег, что дальнейшее сжатие чревато смертью. Ичиро смахнул воображаемый пот ладонью и начал намечать линии раскола. Прищурившись и оставшись довольным результатом, Ичиро нанес по источнику удар. Тот хрустнул и с мелодичным звоном распался на 7 частей. Медленно вращаясь, черные бриллианты зависли в воздухе и плавно сошлись в вертикальную линию. 7 штук, как и должно быть. Ичиро с трудом вывалился из транса. Одежду пропитало кровью, а тело мелко дрожало и подергивалось в спазмах. Однако маг торжествующе смеялся беззвучным смехом. Еще одна стадия позади, а значит, он стал сильнее. Следующую неделю маг не напрягался. Он осваивался с новыми возможностями и давал себе отдых. Прирост мощи заметен. Также Ичиро мог удерживать несколько активных заклятий. Теперь он мечтал научиться создавать невербальные заклинания, но это возможно не раньше, чем он станет полноценным магом. Прошла еще 1 неделя. Ичиро сидел на берегу моря и обрезал сильно выросшие волосы. Они отросли уже до пояса. Сначала он вообще хотел побрить голову начисто, однако, подумав, что со своими маленькими рожками он будет выглядеть как посмешище, передумал. Поэтому он просто решил укоротить их. Отрезая последнюю прядь, он бросил взгляд на море и замер. Недалеко от берега шел корабль. Попутный ветер раздувал паруса, и судно напоминало большую хищную птицу. Ичиро кинул дагу в ножны и взмахнул рукой. Кусочки грязи и песка взмыли вверх, кружась в вихре. Мага заметили, и судно направилось к берегу. Ичиро глубоко вздохнул, радуясь концу долгого ожидания. Наконец-то он продолжит путь. Свистнув бусинку, маг стал дожидаться прибытия корабля. Глава 7. Судно остановилось в полусотни метров от берега. Мелководье было завалено острыми камнями, и подходить ближе было опасно. Однако, судя по тому, как лихо правил кормчий, эти воды отлично знакомы мореплавателям. «Юнец, ты маг, что ли?» Схватившись за канат, на край борта запрыгнул молодой джигат. «Да!» – заорал Ичиро. «Не подбросите до Астейна?» «Добро!» – крикнул все тот же джигат. «Ну уж если ты маг, тогда сам забирайся на борт, ваше величество!» Джигат склонился в издевательском поклоне. Члены команды расхохотались над словами капитана. Ичиро пожал плечами и рванул к судну прямо по воде. Не добегая до корабля, он взвился в прыжке и приземлился на палубу. Смех оборвался, и в мага уперлось несколько клинков. «Спокойно, парни!» – немного развязно ответил говоривший с Ичиро джигат. «Он не будет буянить, верно?» Капитан судна внимательно рассматривал Ичиро. Ичиро также разглядывал его. Одет капитан в просторную белую рубаху с подкрученными рукавами. Тонкие черные штаны были заправлены в ботфорты. Пояс перехватывал сиреневый кушак, за который пират засунул широкую саблю. Голову прикрывала красная бандана. «Верно», — согласился Ичиро. «Мне просто нужно попасть в Астейн». «Тогда добро пожаловать, дружище», — усмехнулся корсар и протянул руку. «Я Шатран, капитан этих флибустьеров. За тобой будет должок, маг. Просто так я никого не перевожу». «Договорились», — усмехнулся в ответ маг. «Меня зовут Ичиро Хаяси, а я всегда отдаю долги». «Многие так говорят», — сказал капитан и повернулся к бойцам. «Ну что застыли? Берите бочки, спускайте шлюпку и везите воду. Чем быстрее мы отчалим, тем скорее вы попадете к шлюхам». С веселым улюлюканьем бойцы ринулись исполнять приказ капитана. Вскоре шлюпка с четырьмя пиратами поплыла к берегу. «Могли бы и меня забрать», — посмотрел на капитана маг. «Мы хотели немного развлечься», — со смешком ответил Шатран. «Но ты не дал нам и этого. Надолго в княжество? Ты всегда так вольно обращаешься с незнакомцами? А если я аристократ?» — поинтересовался Ичиро. «Полукровка? Аристократ?» — расхохотался Шатран. «Скажешь тоже. А если бы даже ты и им был? Рёичиро?» — с легкой издевкой протянул капитан. «Поверь, на архипелаге всем плевать, кто ты. Будь ты хоть самим владыкой, тебя могут послать нахрен. Там нет разницы между тем, джун ты или энзуми. Все решаешь ты и твой клинок. Хотя, если прощелкаешь клювом, вполне можешь угодить в рабы. Так что будь начеку». «Похоже, весело у вас», — вздохнул Ичиро, смотря на удаляющуюся шлюпку. «А то», — довольно осклабился капитан, — «но ты не ответил на мой вопрос. Тебе-то какое дело?» «Интересно», — пожал плечами Шатран. «Маги у нас нечастые гости. Есть парочка, но они скорее знахари. Так что ты придешься весьма кстати». «Я к вам надолго», — кивнул Ичиро. «Бежишь от кого-то?» — понял пират. «Тогда тебе у нас самое место. А может, вообще ко мне на корабль пойдешь? Доля в добыче будет, как у меня, я гарантирую». «Лихие ребята эти пираты. Впрочем, флибустьеры всегда были такими», — подумал Ичиро. «На корабль не пойду, но долгосрочное сотрудничество я гарантирую», — улыбнулся маг. «Дела обсудим позднее». Шатран облизнул губы в предвкушении выгодного партнерства. «А пока располагайся. но на отдельную каюту не рассчитывай. Спать будешь на палубе. Потерплю, хмыкнул Ичиро. Долго плыть будем? Несколько дней, навалился на борт пират. И мы на месте. Отлично, зевнул маг. Я пока отдохну, если ты не против. Располагайся, махнул капитан. Ичиро отошел к смотанной бухте каната и, сев, навалился на нее спиной. Капитан кричал, подгоняя пиратов, и через час, запавшись питьевой водой, корабль двинулся к Остейну. Кормчий уверенно вел корабль вдоль рифов, что еще раз подтвердило предположение Ичиро, что этот путь хорошо знаком команде. «Не спишь, маг?» – остановился возле Ичиро Шатран. «Пойдем, покажу кое-что интересное». Горный хребет полностью ушел под воду, и кормчий сменил курс, взял правее. «Смотри», – показал пальцем капитан. С другой стороны хребта высилось гигантское чудовище. Разинутую в мощном реве пасть, клюв обрамляли толстые щупальца длиной не менее пары сотен метров. Из воды торчала лишь голова этого монстра и щупальцы, оплетающие скалы. Отвратительный монстр поражал своими размерами. Такое зрелище впечатлило даже Ичиро. Нечасто приходится увидеть такое. «Что это?» – спросил маг. «По легендам», – ответил капитан, – «во время катаклизма горы придавили дремавшего на дне океана кракена, и он пытался вырваться из-под них. Истра сжалилась над своим детем и обратила его в камень, избавив от мучений. По другой версии, это прародитель кракенов, одно из первых творений морской богини. Однажды он возжелал большей власти и взбунтовался. Что вышло, видишь сам. Статую кракена можно увидеть только во время отлива. Лишь тогда он показывается из воды». «Впечатляет», — согласился маг. «А вы не боитесь плавать в море, зная, что на дне обитает подобное?» «Мы не выходим в воды Мирового океана», — ухмыльнулся корсар. «А моря слишком малы для таких чудовищ. Так что не переживай, доберешься до Остейна целым». Капитан не стал останавливаться на ночевку. Достигнув островов, они продолжили плавание в темноте. Лунная ночь способствовала этому. Шатран торопился как можно быстрее достичь княжества. Из разговоров Ичиро понял, что пираты сорвали хороший куш, и капитан не хотел рисковать, задерживаясь в опасных водах. Отщепенцы, не соблюдающие пиратский кодекс, могли соблазниться видом сильно загруженного судна. Плохие мысли не зря одолевали капитана. В глубине архипелага из-за островков выплыли три судна. И, судя по обнаженным клинкам бойцов, стоявших на палубе, они не были настроены отнюдь недружелюбно. «Вот подстава!» – сплюнул за борт Шатран. «А я так надеялся тихо дойти до места». «Приготовиться к бою!» – начал раздавать команды капитан. «Кормчий, попробуй оторваться от них. Если они возьмут на абордаж, нам конец». «Маг, ты сможешь разрушить хотя бы один корабль?» – рявкнул капитан. «Показывай, какой!» – прищурился Ичиро. «Вот этот!» – ткнул капитан в самое мелкое судно, закрывающее узкий проход между островами. «Повреди его! А там нам главное – дотянуть до порта. Эти шакалы не посмеют туда сунуться». Ичиро забормотал заклинание, обращаясь ко тьме. Бойцы отодвинулись от мага, с опаской наблюдая за его руками. Конечно, стихийные заклинания вызвать проще и быстрее. Недаром стихийники считаются лучшими боевыми магами. Но Ичиро не представлял, как отбросить воздушным ударом корабль в сторону. Будь подняты паруса, другое дело. А более мощное заклинание воздуха заденет и их. Поэтому маг пошел другим путем. Возвав ко тьме, он создал прокол в темный мир и призвал насекомых, напоминающих ос. Размером с палец они были очень ядовиты, агрессивны и любили полакомиться плотью. Из черной точки хлынул поток насекомых. Зависнув над кораблем, они все прибывали и прибывали, пока Ичиро не захлопнул портал. Стрекочущая туча, повинуясь желанию мага, ринулась на вражеский корабль, окутав его темным саваном. Раздались вопли, и пираты посыпались с корабля. Тела окутывал темный рой, Но стоило пирату коснуться воды, насекомые взмывали обратно. Корабль потерял управление и, заколыхавшись на волнах, направился к берегу. Из его недр неслись истошные вопли джигатов. «Чего застыли флибусьеры?» – заорал шайтан. «Пошевеливайтесь!» Ичиро усилил поток ветра, и корабль рванулся вперед, уходя из ловушки. В спину летели стрелы, но расстояние было слишком велико, и они бессильно падали в воду. «Эти твари сдохнут со временем», – проорал капитан. «Не хотелось бы иметь под боком их гнездовище». «Конечно», – уверенно ответил маг и пробормотал под нос. «Наверное». Они оторвались от преследователей. Те не решили сунуться в кишащую насекомыми протоку, и корабль затерялся в лабиринте островов. «Как они нашли нас?» – поинтересовался Ичиро у капитана. «Сквозь архипелаг есть несколько самых популярных путей», – сложил за спиной руки Шатран. «Вот они и засели на одном. Нам просто не повезло наткнуться на них». «Но ты молодец», – посмотрел он на Ичиро. «Мое предложение о вступлении в мою в команду в силе?» «Кстати, в вашем товаре нет книг?» – спросил маг. «Книг?» – задумался капитан. «Было что-то?» «Эй, Карташ!» – подозвал он помощника. «Принеси из трюма книги. Маг хочет купить их». «Купить?» – поперхнулся Ичиро. «Я только что спас вас, а ты продаешь мне книгу?» «Считай, этим ты оплатил плавание», – пожал плечами пират. «И мы теперь в расчете. Посмотрим, что ты там награбил», – взял сверток у запыхавшегося помощника маг. «Вдруг это один хлам, а ты уже деньги требуешь». «Это мусор, и это тоже», – маг небрежно складывал в стопку философские трактаты. «Они не представляют для него ни малейшей ценности. А вот это...» У мага загорелись глаза. «Наложение чар и вселение элементалей в оружие. Да эта книга настоящая жемчужина!» «Я бы взял вот эту», — приняв безразличный вид, сказал маг. Пират смерил его подозрительным взглядом. 1000 золотых!» — назначил цену Шатран. «Ты в своем уме, капитан!» — возмутился Ичиро. «Таких денег стоит настоящий гримауры с заклинаниями!» «Конечно, Ичиро лукавил. Подобная книга ценна, и все же цена слишком высока. По крайней мере, сейчас таких денег у него не было. Тогда скажи, о чем эта книга, и мы сможем договориться», – подумав, ответил корсар. «Зачарование клинков», – неохотно признал маг. «Думаю, это весьма ценная книга», – поразмыслив, – ответил Шатран. «Я могу отдать ее бесплатно, но при одном условии. Ты зачаруешь оружие мне и тем, кому я скажу. Согласен?» «Договорились», – кивнул маг. «Но и ингредиенты для заклинания с тебя». «Идет», – кивнул пират. Он был рад сделке. «Сбывать книги – муторное дело. Кому они нужны на архипелаге? А везти на континент и искать покупателей – та еще морока». Ичиро с усмешкой смотрел на капитана. Когда Шатран решится купить ингредиенты, его ждет большой сюрприз. Скользя между островами, они приближались к княжеству. Дивное место этот архипелаг. Берега с мелким ярко-желтым песком и раскидистыми пальмами соседствуют с высокими скалистыми островами, чьи вершины уходят высоко в небо. С них льются широкие водопады. Вода красиво искрит, в лучах солнца словно серебро. И откуда там реки? Но больше всего Ичиро поразили каменные столпы. Тоненькие снизу, они поднимались высоко-высоко, и на их вершинах виднелась зелень. Между этими столпами были натянуты тоненькие ниточки мостиков. Архипелаг поражал разнообразием пейзажей. Словно кто-то вырвал куски из разных мест и, перемежав в руке, щедро сыпанул в воду. «Входим в воды княжества!» – довольно крикнул капитан. Ичиро ничего не ответил и продолжил рассматривать окрестности. Через пару часов корабль вошел в широкое устье и поплыл вглубь большого острова. К скучающему магу подошел капитан. «Река называется Сайма», – сказал веселый Шатран. «Она выходит к городу. И еще, не называй нас в Астейне пиратами. Так не принято. И как же вас зовут? Торговцами или купцами?» Не сдержала сарказма Ичиро. «Ты быстро учишься», — подмигнул капитан. «Официально Астейн против пиратства». «Но только официально», — хохотнул он. «Ну еще бы», — подумал маг. «Наверняка князь заключил с пиратами договор о ненападении и скупает у них награбленные по дешевке. А если попробовать прижать их, то они вмиг разбегутся по архипелагу и начнут потрошить суда, идущие под его флагом». Вдоль реки попадалось множество деревенек. Жители не боялись проходящих кораблей, провожая их взглядами. Да и чего им бояться? Наверняка большая часть пиратов родом из этих мест. Через несколько часов впереди показался город. Ичиро удивился крепким стенам и ровными рядами причалов, забитых множеством кораблей. Он скорее ожидал увидеть грязный, разваливающийся городишко, который пираты держат в страхе. «Приятно осознавать, что есть куда вернуться», – произнес неизвестный Ичиро корсар с развороченным лицом. «Наш князь держит стражу и прибывших гостей в строгости. Если кто позволяет лишнего, его ждет суровое наказание. Но это все же лучше, чем грязные поселения на островах. Там любой может пырнуть тебя в спину, если узнает, что у тебя есть чем поживиться. Настоящее отребье». Ичиро изогнул бровь, посмотрев на пирата. Флибустьер явно о себе высокого мнения. Маг еле сдержал смешок. Кормчий, лавируя между кораблями, ловко пришвартовался. Судно тихонько коснулось причала, и за борт прыгнули корсары, надежно крепя его кнехтом. «Удачи, маг!» – на прощание крикнул Шатран. «Еще увидимся!» Ичиро остановился и обернулся. «Ты не знаешь, где тут можно прикупить домик?» Маг щурился от яркого солнца, бьющего прямо в лицо. «Спроси в мертвой голове!» – махнул рукой капитан и отвернулся. Началась выгрузка награбленного, и он лично контролировал процесс. «Мертвая голова?» – пробормотал Ичиро, осматривая город. Цель нашлась довольно быстро. На высокой палке висела большая голова мертвеца. Неизвестный создатель искусно поработал над ней. Она выглядела как настоящая. Ичиро, обходя кучи воняющей чешуи, направился к таверне. Над берегом разносились вопли и хриплый смех. Прибывшие корсары орали на рыбаков, снующих по реке. Тени оставались в долгу, поливая их бранью в ответ. Похоже, здесь все друг друга прекрасно знали. Скрипнула дверь, и Ичиро вошел внутрь. В зале шла разгульная пьянка. Корсары пели песни, дымили трубками и заливались пойлом. Некоторые валялись на полу в лужах блевотины. Перебравших посетителей выносили наружу и укладывали рядами на деревянном настиле. Маг пробрался сквозь веселящуюся толпу и, остановившись у стойки, подозвал хозяина. «Что нужно?» Худой трактирщик, стуча ногой при каждом шаге, подошел к магу. Лицо покрывали пятна ожогов. Левый глаз был полностью белым. «Не знаешь, не продает ли кто-нибудь дом в городе?» Маг был не в настроении вести вежливую беседу. «Дом, говоришь?» – нацедил себе пиво трактирщик и с наслаждением выпил. Утерев потный лоб, он ответил. «Если требуется что-нибудь попроще, то за монету тебя приютит почти любой. Если же нужно собственное жилище, то варианты тоже есть. Тебя вообще что интересует?» Маг задумчиво потеребил сумку. В ней оставалось несколько драгоценных камней и золотых. «Я хотел бы просторный дом с хорошим подвалом, но с деньгами у меня не густо». «А у кого с ними хорошо?» – хохотнул, выдал банальную историю трактирщик. «Есть идеальный для тебя вариант. Но скажи, как ты относишься к Конрё?» Одноглазый пристально разглядывал мага, ожидая ответа. Ичиро скривился. «Конрё? Очень погано. Изгнать их его невозможно. Маг бы предпочел какого-нибудь другого духа». «Скверно отношусь», — присел на табурет маг. «А что там с ним?» «Ну, есть один дом», — навалился на стойку трактирщик, вдохнув перегаром. «Там убийство случилось. Всю семью перерезали. Вскоре дух матери семейства вернулся и заселившегося туда, значится, и прикончил. С тех пор дом и стоит пустой. Договориться с духом не пробовали? Спросил Ичиро, прикидывая варианты. Трактирщик посмотрел на мага, как на психа. Договориться? Да к дому подходить боятся. Соседи достали князя жалобами на ночной вой. Так что тот объявил, если кто сможет утихомирить духа, пусть дом и забирает в качестве награды. А дом-то не в самом плохом месте стоит. Мечтательно вдохнул трактирщик. И никто не соблазнился наградой, полюбопытствовал маг. Да был один, почесал голову трактирщик. Корчил из себя архимага. Так и лежит в этом доме, злорадно закончил владелец. А куда обращаться за наградой? Спросил маг. Неужто решился? Удивился кабачик и застучал кружкой по столу. Гудевшие посетители замолкли и мутным взглядом уставились на них. «Он заявил, что сможет очистить проклятый дом!» — весело проорал владелец, улыбаясь щербатым ртом и тыча пальцем в Ичиро. «Кто хочет сделать ставки?» «Так куда идти-то?» — перекрикивая толпу, переспросил маг. «В городской совет!» — выкрикнул кабачик, сгребая монеты и делая записи. Ичиро растолкал жигатов, вырвался из таверны. Ему желали удачи и свистели вслед. Никто не верил, что ему удастся разобраться с духом. Глава 8. Попав в город, Ичиро спросил о проклятом доме и направился в нужную сторону. Покрутившись по улицам, он подошел к особняку. Здание без должного ухода за прошедшие годы изрядно обветшало. Ставни перекосило, а некоторые вообще висели на одной петле. Несколько окон было выбито. Черепица в паре мест отсутствовала, и в отверстиях довольно гурчали голуби. Но в целом дом выглядел хорошим, крепким и просторным, что и было нужно магу. Присутствие Онрё не ощущалось, но это ни о чем не говорило. Если войти внутрь, дух наверняка проявит себя. Вдоволь насмотревшись, маг направился в центр Астейна. Маг вошел в здание городского совета и остановился возле входа. Первый этаж был заставлен столами. Из-за груд свитков были видны лишь макушки песцов. Джигаты усердно царапали перьями, пачкая коричневый пергамент. «Вам что-то нужно?» Сидевшая за ближайшим столиком девушка подняла голову и посмотрела на мага красными глазами. «Я по поводу дома, Сонрё», — сказал маг. «А, все понятно», – протянула девушка. «Идите на второй этаж и постучитесь в первую дверь слева». Поблагодарив ее, маг пошел на второй этаж. Поднявшись по лестнице, он постучал в дверь и заглянул внутрь. Сидевший за столом старик махнул рукой, подзывая его. «Зачем пожаловал?» – дребезжащим голосом спросил он. «Я слышал, в городе завелся дух. И за его избавление в качестве оплаты отдают дом», — ответил маг, прикрыв дверь. «Я хочу заключить договор». «Договор?» — с кряхтением поднялся старик и, проковыляв к стене, вынул из отделения два свитка. Развернув один, он быстро прочел написанное и посмотрел на мага. «Подпиши здесь и здесь», — ткнул он пальцем. Ознакомившись с договором, Ичиро подмахнул бумаги. Там значилось, что если он успокоит духа, дом переходит в его собственность после проведенной проверки. Этот пункт смутил Ичиро, и он решил уточнить детали. «Вы же знаете», – кашлянул маг и вопросительно посмотрел на старика. Тот правильно понял его заминку и представился. «Мое имя Ракатош, и не нужно изысканных оборотов. Я джигат простой». «Вы же знаете, Ракатош, что Онрё нельзя изгнать насовсем». «Откуда мне это знать?» – со смешком ответил он. «Но коль так, это действительно проблема. Я могу успокоить духа, но он никуда не денется», – продолжил маг. «Хм», – задумался старик. «Если ты сможешь прекратить ночные вопли и пообещаешь, что Онрё перестанет убивать забредших пьяниц, Тогда совет пойдет навстречу и отдаст дом. Это я обещаю. Тем более дом с притаившимся в углу Анрё нахер никому не нужен. Хе-хе-хе. Дребезжащим смехом рассмеялся Ракатош. Иди уже, победитель духов. И, надеюсь, тебе повезет. Кто погиб в доме? Спросил маг, не обращая внимания на слова Ракатоша. Семья дворянина из рода Шакхай. Они приходились дальними родственниками нынешнему князю. Предполагают, что леди Райха и стала духом, наводящим ужас на город. Печальная история, — покачал головой старик. — Спасибо, это ценные сведения, — поклонился маг. Ичиро вышел из кабинета и в раздумьях покинул здание. Успокоить подобного духа — непростая задача даже для него. Цель у любого онре одна — месть. Все погибшие — лишь случайности. Они вошли в дом и пали жертвами разгневанного духа. Но если пообещаешь найти убийцу, возможно, и удастся договориться. Только сначала нужно как следует подготовиться к разговору. «Эй, малец, хочешь монету?» Ичиро свистнул мальчонку, крутившемуся возле лавки булочника. «А что нужно сделать?» – спросил чумазый мальчуган, опасаясь подходить ближе. «Покажи, где лавка местных магов», – усмехнулся Ичиро. «И не бойся, я тебя не съем». «А я и не боюсь», – с вызовом посмотрел мальчишка и, шмыгнув сопливым носом, утерся рукавом. «Веди тогда», – крутанул серебрушку Ичиро. Лавка ближайшего мага находилась на соседней улице. На вывеске красовалась колба, из которой выходил зеленый пар. «Вот лавка мага Шасиора», – кашлянул мальчишка. «Держи», – Ичиро кинул монету мальчишке. Тот ловко поймал ее и неуверенно спросил. «Вы очень щедры. А еще работы нет?» «Пожалуй, помощник мне будет не лишним», — решил маг, посмотрев на мальчишку. «Пойдем, поможешь унести покупки». В лавке мага оказалось темно и душно. Маленькие оконца почти не давали света, а магических светильников не было и в помине. И Чиро это очень не понравилось. Несмотря на то, что он практиковал темную магию, ему по душе были светлые открытые помещения. В тесноте он задыхался. «Кто там?» – визгливый голос донесся из-за полок, заставленных пузырьками. «Я занят изысканиями. Приходите позже». «Жди здесь», – приказал Ичиро. Оставив парня возле входа, маг медленно пошел вглубь лавки. На полочках стояли заспиртованные насекомые и зверьки. Ичиро с любопытством разглядывал самые интересные экземпляры. «Я же сказал, что занят!» На звук шагов из дальней двери выкатился пузатый коротышка. Недовольно вперев взгляд мага, он заорал. «Прочь из моей лавки, ничтожество! Еще бы здесь не шарились мерзкие полукровки!» «Как ты сказал?» – зло ответил маг. И, приблизившись, схватил недоростка за воротник. «Я отрежу твой язык за такие слова!» «Хм, я маг!» – пустил петуха дергающийся пузан. «Ты не знаешь, что я с тобой сотворю!» Ичиро сжал покрепче затрещавший воротник и вынул из ножен дагу, приблизив клинок к лицу торговца. Увидев сталь, тот побледнел и проблеял извиняющимся тоном. «Прости, благородный воин, извини меня!» Из толстячка будто выпустили воздух. Он обреченно обвис в руках Ичиро. «Хорошо», – зло сказал маг и бросил Шасиора на пол. Он ударился о шкаф, и на пол упало несколько колб. Из расколовшихся склянок вывались насекомые. В воздухе запахло спиртом. «Мне нужны некоторые ингредиенты», – отступил от лужи Ичиро. «И молись, чтобы они у тебя были». «Получай!» – взвизгнул сидевший в луже толстяк и пустил в мага золотистую искорку. Ичиро рефлекторно поставил щит. Искра заклинания ткнулась в него и погасла. Ичиро, ожидавший хоть какого-то эффекта, был разочарован. Этого коротышку даже адептом было нельзя назвать, а его считали полноценным магом. «Маг! Настоящий маг!» – проскулил в ужасе Шасиор. Он отталкивался ногами, пытаясь отползти от мрачно взиравшего Ичиро, но стоявший позади шкаф не давал этого сделать. «Поднимайся», — процедил Ичиро, едва сдерживавшись, чтобы не раздавить слизняка. Только маячившая перспектива проблем с властями не давала ему этого сделать. «Что вам нужно?» — поднялся трясущийся торговец. Весь вид толстяка выражал услужливость, и лишь злобные огоньки в глазах не давали поверить в его искренность. Позади раздался шорох, и Ичиро вскинул руку и сдержал готовое сорваться заклинание. Из-за шкафов выглядывал мальчишка. Открыв рот, он смотрел на униженного Шасиора. «Он со мной!» — буркнул Ичиро, развеивая заклятие. «И что вам нужно?» — повторил вопрос торговец. Ему плохо удавалось изображать раболепие. Привыкший ходить задранным носом, он плохо перенес удар по самолюбию. Корни острели призрачной, вытяжка остарого руса, может, чтобы растению было не менее 3 лет, сушеный стебель акама, кристаллизованные выделения жуков дастана, сок сонного древа шемха, кровь рыбки муутури, морскую соль, кусок известняка, набор алхимических красок. Ичиро набрал ингредиентов с запасом. К сожалению, некоторых вещей у торговца не было. Алхимическая посуда также была дрянного качества, но за неимением пришлось брать и ее. «Положи все в мешок», — сказал Ичиро. Торговец, понятливо кивнув, выудил из-за прилавка потрепанный мешочек. Сложив ингредиенты, он протянул его магу. «Сколько с меня?» — поинтересовался Ичиро. Шасиор замялся. Жадность боролась со здравомыслием, но здравый смысл все-таки победил. «Продам по себестоимости», — чуть не плача выдавил он. 2 золотых. Ичиро молча достал из сумки монеты и, положив на прилавок, пошел к выходу. «Господин», — окликнул торговец, — «прошу не рассказывайте никому о произошедшем. Репутация очень важна для меня». Ичиро кивнул и вышел из лавки. «Ну, как вы его?» Едва они отошли, выпалил мальчишка. Он подпрыгнул в воздухе и ударил воображаемого врага. «Он против вас и сделать ничего не смог, а еще магом называется. Эх, и никто ведь не поверит!» — приуныл он. «Не рассказывай о случившемся», — бросил маг. «Понял? И держи мешок. Зря я тебя оставил, что ли». «А куда мы идем?» — шмыгнул носом мальчуган. «Смотрю, где можно купить одежду, а затем нужно где-то остановиться», — покрутил головой маг. «Не знаешь такое место?» «А как же, господин маг?» — горделиво выпятил грудь мальчишка. «Пойдемте, я знаю подходящий рюкан». «Тебя звать-то как? Чумазый демоненок?» — усмехнулся маг. «Сареш!» — перехватил поудобнее мешок, мальчишка шмыгнул и вытер под носом рукавом. Ичиро поморщился от этого зрелища. В рюкане Ичиро снял 1 комнату на 2. Поразмыслив, он решил оставить Сареша. Посыльный будет весьма кстати. Не самому же бегать по мелким делам, да и малец был не против подобного расклада. Управляющий оказался мужчиной. Он подробно расспрашивал гостей о их предпочтениях. На намеки Ичиро о том, что ему нужно будет заняться алхимией, он сначала ответил решительным отказом. Однако один из драгоценных камней заставил его изменить мнение, и он отвел мага на задний двор, где разрешил заниматься зельеварением. После этого улыбчивая девушка провела гостей на 2 этаж в уже подготовленную для заселения комнату. Скинув вещи, маг потащил мальчишку в купальню. Тот упирался и орал, что его вера не позволяет мыться. Пришлось надавать подзатыльников и пригрозить выкинуть на улицу. Только после этого сорванец сдался и поплелся за магом, повесив голову. Освежившись, они облачились в кимоно и вернулись в номер, куда через 2 минуты принесли чай, рис и нарезанную кусочками рыбу. И через удовольствием перекусил и, зевнув, покосился в окно. До вечера есть еще время, можно и вздремнуть. Наложив охранные чары на комнату, маг завалился спать. Посмотрев на мага, Псареж последовал его примеру. Вечером никто из них не проснулся. Наутро Ичиро проснулся от храпа. Маленький засранец сопел, как трое легионеров. Поднявшись, маг толкнул мальчишку ногой. Тот открыл глаза и, непонимающе, уставился сонным взглядом. «Поднимайся, Сареш», — сказал Ичиро, натягивая одежду. «Сейчас поедим и отправимся по делам». Неохотно поднявшись, мальчишка начал одеваться. Спустившись на первый этаж, они позавтракали, и Ичиро отправил Сареша за мешком. Сам же он пошел на задний двор. Дождавшись мальчишки, Ичиро подпер дверь палкой, чтобы никто его не отвлекал. Пока Сареш разжигал костер, Ичиро достал котелок и, набрав воды из бочки, подвесил его над огнем, подавив раздражение. Покрытый огнестойкой краской котелок и дождевая вода не совсем то, что он желал бы использовать при варке эликсира. Да и ингредиенты не высшего качества. Есть от чего злиться. Закипела вода, и Ичиро начал сбрасывать компоненты в котелок. Кристаллики из жуков растворились, и жидкость пожелтела. Следом он бросил щепоть соли, и из котелка взметнулось облачко пара. При добавлении корня астрелии зелье изменило цвет и стало напоминать клубящийся туман, приобретающий причудливое очертание. Затем в котел упало несколько капель муутурии, и багровая мгла закружилась в котле. Последним ингредиентом стала вытяжка астарауса. Пошел синеватый дымок, зелье заволновалось и стало обычной водой, в которой плавала мутная взвесь. Все это время Ичиро помешивал эликсир деревянной палочкой и бормотал заклинания, в нужные моменты напитывая зелье маной и эфиром. Наконец он снял котелок с огня и, пристально рассмотрев его содержимое, сунул туда палец. Смотревший за работой, Сарыш негромко вскрикнул. Однако маг втащил палец и, осмотрев его, вытер рубаху. «Оно холодное, не смотри так», — подмигнул Ичиро. «Подай лучше склянки». «Все получилось, господин?» — спросил мальчишка. «Не совсем. Зелье должно быть полностью прозрачным. Но на коленке такого результата не достичь. Так что можно сказать, что получилось», — разливая эликсир, произнес маг. «Теперь идем в комнату. Натрешь меня и пойдем изгонять Онрё». «Онрё?» Глаза мальчишки широко распахнулись. «Ну, господин, из того дома никто не выходил живым?» «Не волнуйся, ты со мной не пойдешь. Подождешь на улице», — усмехнулся маг. «Как скажете, господин?» Облегченно выдохнул Сарыш. Поднявшись наверх, Ичиро открыл флакон и, намочив тряпку, подал мальчишке. Тот начал растирать ему спину. «А чем опасен Онрё?» После минуты молчания спросил Сарыш. «Онрё — очень опасный дух», — ответил Ичиро. «Души джигатов, погибших в неистовой ярости, страсти и ненависти, не могут покинуть мир. Даже шакиры, верные спутники Сагаты, не могут справиться с ними. Оставшись в нашем слое реальности, духи начали жестоко мстить убийце. Если они не смогут до него добраться, Онрё начинает злиться и посылать проклятие на человека или место, создавая широкий круг разорения. Однако, уничтожив цель, они не утоляют жажду мести и несут разрушение уже невиновным людям. А уничтожить их нельзя?» «К сожалению, нет», — вздохнул маг. «Но можно его обмануть и попробовать запечатать. Надеюсь, у меня получится». «Достаточно, Сарыш, пойдем». «А что это за зелье?» — полюбопытствовал мальчишка. «Защита от физических атак», — подмигнул Ичиро. «Мне вовсе не хочется быть разорванным на клочки». Спустя час парочка остановилась возле дома, в котором обитал злобный дух. Скрипнув калиткой, Ичиро вошел в небольшой сад. Каменные дорожки были завалены перепревшей листвой, и из-за этого в саду стоял тяжелый удушливый запах. Обгаженный птицами фонтан возле беседки не работал. Территория вокруг особнячка была заросшей и заброшенной. Здесь никто не появлялся уже много лет. Потемневший от времени дом смотрел на Ичиро пыльными окнами. Стекла на втором этаже местами выбили хулиганы, бравирующие друг перед другом, и теперь окна напоминали жадную пасть чудовища. Войдя в сад, Ичиро почувствовал, что в доме таится могучая сущность. Маг обернулся. Сарыш стоял возле калитки с побледневшим лицом и не сводил с него взгляда. Ичиро прочел заклинание, и по телу прокатилась горячая волна. Это поможет от проклятий или снизит эффект, если дух окажется слишком мощным. Успокоив бьющееся сердце, Ичиро по скрипучим ступенькам поднялся ко входу и, взявшись за дверную ручку, потянул на себя. Противный звук, напоминающий мяуканье кошки, разнесся по всему дому. Широко распахнув дверь, Ичиро проморгался, давая глазам привыкнуть к полумраку. Широкий холл утопал в пыли. Длинные занавески от дуновения слегка шевельнулись, и потревоженная пыль взмыла в воздух, кружась в полосе света, бьющего из дверей. Ичиро сделал несколько шагов и остановился. Дальше он идти не собирался. Если дело запахнет жареным, всегда лучше иметь выход поближе. Дух не давал о себе знать. Наверняка ждет, пока маг войдет подальше. Нет, играть по его правилам Ичиро был не намерен. «Выходи, я знаю, что ты рядом», — негромко сказал маг, приготовившись к атаке. И она не заставила себя ждать. С громким хлопком дверь закрылась, и со второго этажа к Ичиро метнулся дух женщины. Вытянув вперед когтистые руки, она попыталась вцепиться в лицо мага. Однако стоило ей коснуться лица, они превратились в сизый дымок. Шипением отскочив назад, он рёв злобно посмотрел на Ичиро. Расплывшиеся кисти рук вновь приобрели свою форму. «Маг, зачем пожаловал в мой дом?» — шипящим голосом спросила женщина. «А может, ты привел моего убийцу?» После этих слов дух яростно взвыл и кровожадно посмотрел на Ичиро. Еще немного, и он вновь бросится в атаку.